Георгий Халапсин. Лучшее и смертельное. Читает Георгий Халапсин. Часть третья. Все персонажи вымышлены. Любые совпадения случайны. Запрещено к прослушиванию беременным женщинам, детям до 18 лет и лицам с неустойчивой психикой. Целью повествования не являются призывы к насилию, пропаганда алкоголя и наркотиков, разжигание розни и ненависти любого толка. Завод отечественной литературы. Приперся из своей тмутаракани. Квартиру продал каким-то свиньям, чтоб место себе купить. Воплотил мечту идиота, блядь. Где жить теперь? Где работать? Какая чертова пизда вообще придумала это гуманитарное образование? Куда с ним ни плюнь, везде хуй. Особенно молодому профессионалу. А как старым профессионалом сделаешься, если никуда не берут? Гневно рассуждав вслух, наедине с собой вчерашний выпускник литературного института, а сегодняшний поуспившийся бомж, получивший пинка под жопу, то в одной столичной конторе, то в другой. Нет нигде работы, сука. Все местные под себя подмяли. Возмущался умственный анонист Александр Сергеевич Лопушкин, которому понтадерство и гордыня не позволяли даже и помыслить о том, чтобы устраиваться на работу, не требующую квалификации или особых знаний. Зашел он в сетевой магазин, выгнали к ебени матери. Зашел в другой, та же история. Немытый, небритый, вонючий, похмельный молодой мудак, ночующий в подъездах, остался выблеванным гигантским спрутом по имени Москва на грязную и кривую тропу под названием «Жизнь». В одном из несетевых магазинов его обслужили таки, продав секалку паленой водки и мерзко осмотрев это отребье с ног до головы. Будто обоссав, закуски из стакана гений помоек брать не стал. Решил оставить мелочь на всякий случай. В последнее время он все чаще не искал работу, а сидел с протянутой рукой, главным образом в давно забитых для этого местах, хозяевами нищебродов и коллег. Раньше он ночами обшаривал помойки в поисках железок и пропитания. Но неделю назад на него налетели двое местных бомжей, уронили его и отпиздили, для науки обоссав. В помойке Сашка больше нос свой не совал, на подаянии жил. А сегодня и тут по балде настучали. Подошли три лица кавказской наружности. «Вали отсюда, — говорят, — сука русская!» Он было взбрыкнул, а ему, бедолаге, ботинком по ебалу раз, он лежит, другой, из обеих ноздрей две кровавые струи. Лезли к нему несколько раз бизнесмены со службы для людей, попавших на трудную жизненную ситуацию. Бесплатную работу предлагали, да койку в загородном коттедже с пропитанием. Но куда уж ему, царю без головы, гордость не позволяет. Зашел он в скверик за хрущобами под снос, скрутил пробку со своего спасительного баллона и принялся хлебать мудоту жадно, прямо из горла. Неожиданно по спине его постучали довольно сильно, что долбанный литературовед подавился водкой. Отперхавшись, он уже приготовился увидеть очередной ментовский патруль. Но, повернув синюшное рыло с полопанными глазами, заметил перед собой высокого и худого человека интеллигентного вида в костюме тройки и при галстуке, который смотрел на него с неподдельным интересом и добродушно улыбался. «Вы будете Александр Сергеевич Лопушкин, молодой человек?» Въедливо, смотря сверху вниз прямо в глаза, как будто гипнотизируя, осведомился незнакомец. «Ну я... А что вам надо-то?» Неслабо придурев от того, что к нему кто-то обращается на «вы», хрипло пробормотал Санек Сергеевич. «Меня зовут Василий Михайлович Носоломов. Я директор завода отечественной литературы. Я вижу, вы бедствуете, и имею намерение предложить вам работу по специальности». В тот момент, когда директор произносил эту фразу, Санек принялся было опять за пузырь, но на этот раз от услышанного его выблевало прямо на лакированные ботинки интеллигента. Тот не обратил на это никакого внимания. «Какого завода? По изготовлению политуры или дихлофоса? Что вы такое несете? Вы, похоже, издеваетесь надо мной!» Начал было быковать уже датый бичуган. Он замахнулся левой своей черной культей, чтоб съездить по скуле успешному человеку. Но Василий Михайлович просто отразил удар и резко чиркнул под дых молодого мудака. Тот согнулся, выронил бутылку, которая разбилась об асфальт, и выворачивался минуты три наизнанку, как грязный носок. Когда он продохался, снисходительный собеседник продолжил: «Нет, уважаемый Александр Сергеевич, вы не ослышались. Завод отечественной литературы – мое детище. Я, можно сказать, меценат. Подбираю с улицы таких вот неудачников с высшим гуманитарным образованием. Даю им кров и пищу, плачу зарплату, а они остаются довольны и счастливы. Ни один из моих сотрудников еще даже не заикнулся о том, чтобы уволиться. А вы грубите. Нехорошо! Так пойдете ко мне работать? Или так и продолжите скитаться и бомжевать, ожидая, пока вас где-нибудь кокнут? Или, быть может, вы мечтаете замерзнуть зимой? Зима-то не за горами. Пойду, если все это серьезно. Куда мне деваться-то? Я бомж, паспорт потерял, вообще никаких документов не осталось. Как вы меня оформлять-то будете? Не волнуйтесь по этому поводу ни минуты. Паспорт, конечно, вещь пока еще нужная. Мы вам его восстановим. Но к устройству на работу он не будет иметь никакого отношения. У нас идентификация всех сотрудников производится по голосу и отпечаткам пальцев. Еще можем вживить микрочип под сонную артерию. Это для вашей же сохранности. Случись что с вами, голову вашу мы найдем, а мозги нам толковые, ой, как необходимы. В таком случае я, Герасим, на все согласен. Если вы не врете, то можете считать, что вы спасаете от бродяжничества, тюрьмы и смерти никому нахуй не нужного в этой стране гуманитария. Я не вру. Я сам был точно таким же около 30 лет назад. Закончил этот же институт в 91-м году. А сам я из Архангельской области, с Холмогорского района. Много воды утекло с тех пор. Много перелопачено разных дел. Но сегодня я есть там, где я ем. И имею желание и возможность поддерживать молодых литераторов. Миролюбиво и спокойно сказал Василий. А в чем будет заключаться моя работа? Резко превратившись из бомжа в важную деловую залупу, осведомился Сашка. А вот вы сейчас сами все и увидите. Василий Михайлович щелкнул пальцами, и из-за угла дома вальяжно выкатился черный Мерседес с тонированными стеклами. Из него вышли двое бритоголовых громил и провели литераторов внутрь салона, усадив на заднее сиденье. Мерседес летел по московским улицам, погружающимся во мрак. Сашку Сергеевичу казалось, что он не касается дороги. Настолько комфортно им ощущалось движение. Но все равно дорога оказалась довольно долгой. Уже за третьим кольцом, миновав Ярославское шоссе, Костевозка свернула направо, в сторону Яузинских болот. Медленно двигаясь еще некоторое время, водила вдруг резко дал по тормозам. «Ну вот мы и приехали», — торжественно заключил Михалыч. И все четверо вылезли наружу. Ночное холодное лето пробрало до костей. Перед вновь прибывшими предстояло старое, заброшенное на вид двухэтажное здание. Вообще без единого окна на первом этаже, но с двумя огромными окнами на втором. Из крыши торчала огромная труба, из которой валил дым. «Пройдемте, времени около полуночи. Сейчас как раз начнется рабочий день», — вежливо пригласил весьма придуревшего Санька Василий Михайлович. На первом этаже директор дал знак своим бычарам, чтобы они остановились. и они с Сашком-Лопушком проследовали через длинный темный коридор к лестнице, ведущей на второй этаж. Коридор, давным-давно окрашенный в белый цвет, а сегодня сверкавший паутиной и облупившейся краской на стенах и на полу, с тремя лампочками на потолке, сияющими тусклым светом, внушал Сергеичу тоску. Желто-бурые шматья краски и куски пыльной штукатурки даже никто не трудился убирать. Поднявшись на второй этаж и приблизившись к единственной высоченной двери, литераторы услышали звук, похожий на пожарную тревогу. «Это гудок. Он возвещает о начале рабочего дня», — пояснил Василий Михайлович, уловив во взгляде Шурика смятение. «Прошу вас!» И директор без малейшего усилия открыл перед гостем, казалось бы, намертво заклиненную дверь. За ней располагался цех колоссальных размеров помещения с оборудованными рабочими местами. 5 или 6 длиннющих письменных столов, метров по 20 в длину, стояли рядом параллельно друг другу. За каждым из них по обе стороны сидело человек по 30, разного возраста, внешности и национальности, рабочие места которых были отгорожены друг от друга стеклянной стенкой. Каждое рабочее место оборудовано компьютером, принтером и сканером, чем-то похоже на офис, чем-то на завод. А около дальней стены громоздилась печь, в которой что-то горело и трещало. Проведя бывшего бомжа через несколько столов, директор жестом указал ему на свободное рабочее место. «Ну вот, собственно, здесь вам и предстоит трудиться. Рабочий день с 12 часов ночи до 8 утра. Обеденного перерыва нет, зарплаты тоже. Больничных отпусков не предусмотрено. Вы можете вообще не выходить на работу, а можете выходить. Форма одежды на ваше усмотрение», — все так же отстраненно и спокойно вещал Василий Михайлович. «Как это зарплаты нет?» — ошалел Шурка. «А так и нет. Зачем она вам? Все, что нужно для вашей жизненной и трудовой деятельности, мы и так вам предоставим. Здесь работает система трудочасов. То время, которое вы проводите за компьютером, считывается и заносится на вашу электронную карту. За трудочасы вы покупаете себе все, что необходимо». «А где тут есть, спать, мыться, бриться, опорожняться, простите?» «Все на первом этаже. Но там же нет ни одной двери. Как туда попасть?» Василий Михайлович подошел к стене, возле которой приклеилась намертво печь, и надавил на какую-то кнопку. По обе стороны от печи разверзся пол, и на второй этаж поднялись 2 стеклянных лифта. «Удивительно. А к чему такая конспирология?» «Понятия не имею. А зачем вы пошли учиться в литературный институт?» «Понятия не имею», — рассмеялся Александр. «Ну вот, раз не имеете, тогда прошу занять ваше рабочее место и приступать к работе. Писать можете абсолютно о чем угодно. Здесь нет никакой цензуры и не действует ни одно законодательство», — удовлетворенно подвел начальник. «А есть у вас свое издательство? Каким образом я могу, допустим, прославиться?» На этот вопрос Василий Николаевич не ответил, а лишь пригладил седые усы, помрачнел и показал пальцем на печь. «Это что, все, что мы пишем, мы должны сжигать?» «Нет, не сжигать. Вы бросаете в печь распечатанные ваши произведения, которые вы считаете доработанными. У нас нет редакторов, нет издательств или спонсоров. Мы вообще не сотрудничаем абсолютно ни с кем». «А какой тогда толк в том, что я пишу?» «А толк в том такой, что то, что вы пишете, не просто сгорает в этой печи, а направляется в 2 экземплярах, прямиком в рай и в ад, тоном, от которого у Александра похолодело все внутри, прогрохал Василий». «Позвольте, а на что же тогда мы тут живем? На какие шиши?» «Шиши? Забудьте о них раз и навсегда. Вы литератор, а не гребаный торгаш-графоман. Поэтому никакие шиши вам никогда не пригодятся. Потому что там...» — и директор снова указал на печь — «все устроят. Посмотрите внимательнее на всех этих людей». Александр окинул беглым взглядом всех, находившихся в цехе. Это были совершенно разные люди. И мужчины, и женщины, старые и молодые, тощие и жирные, белые и черные. Объединяло их только одно. Все они самозабвенно и вдохновенно строчили каждый свое, ни о чем постороннем не думая. И еще раз вам повторяю, мой любезный друг, что ни один из них еще ни разу ни на что не пожаловался, уверенно произнес Василий Михайлович. А теперь прошу вас занять свое рабочее место и приступить к своим непосредственным обязанностям. Сашка Лопушок лишь недоверчиво огляделся и, пристроившись на указанное ему место, осторожно нажал на клавишу, чтобы включить компьютер. Ничего сверхъестественного не произошло. Операционная система загрузилась, никакого розыгрыша не последовало. И новоиспеченный литератор увидел перед собой вполне обыкновенный экран монитора. «А теперь творите!» — удовлетворенно заключил Михалыч. «Мертвые дети улиц!» Пьянющий 50-летний космонавт Иван Владимирович Котов долго дребезжал ключом в замке до тех пор, пока жена Мария не отворила ему двери, и он не рухнул ей в объятия. Они тут же повалились в коридоре настолько, насколько позволяла его площадь, и принялись лобзаться со слезами и слюнями. Времени шел первый час ночи. «О, что я вижу!» Встрепенувшись, пулей вылетел из дальней комнаты тупорылый их единственный выпрыск Серафимушко. Белый длинногривый и тонконогий мудак, который таким стал не понять в кого. Папаша, чернобородый, вечно воняющий перегаром и потом грузчик, мечтавший всю молодость стать космонавтом, и им же и ставший к полтиннику. Только путешествовал он давно уже не в те галактики, о которых грезил. Те ему путешествовать запретили родственники. А мамаша-кухарка, привыкшая начинать день с того, что жарила половину луковицы на литре машинного масла с килограммом самой паршивой, лежала многие годы на складе муки, поеденной крысами, для придания своим будущим блюдам особой калорийности. Чтоб от одного черпака такого варева мог обожраться до сыта весь завод. У той половины завода, которая была особенно глупой, жадной до объедков и прожорливой, через пару лет поедания этого клейстера сворачивались кишки, и они не могли нормально разосраться. А что ты еще когда-нибудь видел, кроме своего облизанного экрана? Белесый ты ощипанный воробей! Ты ж в свои 16 лет макароны холодной водой заливаешь! В ремне рысь лишнюю дырку проколоть не можешь! Че хлопаешь на меня своими буркалами? Сожрать ими вздумал! Ваня, ну ты не заводись! Растрепыхала ему в ширинке под месяц нестиранными трусами жена. Что ты из того, откуда вылетел воробей лет 17 назад? А я уже завелся! Рявкнул Иван всей своей звериной тушей, ввалившись на не менее пухлявую Марию. Ой, я за вашими утехами подглядывать не буду и лучше удалюсь в свою комнату. Зачирикал смазливый дрестон и нырнул прочь к своему гаджету на длиннющих, что сопли алкаша, и тонюсеньких, что спички на жонках, театрально пошатывая несоразмерно огромной балдой. Это уродливое насекомое называло дальнюю комнату своей по праву. По какому такому праву, неизвестно. Оно даже никакого подобия уборки там ни разу не сделало. Даже пыль со стола не вытерло и диван не застелило. А вот жрать на диване — излюбленное занятие. Жрать пиццу с пивом, колу с чипсами и какую угодно дичь, а потом оставлять объедки и дрянные пакеты, коробки, пивные баллоны там же и спать в них. А ну по стойке смирно! Передо мной, гаденыш, чтоб пятки мерцали, объявился на пороге приватной комнаты 40 минут спустя в военной форме и красном берете Иван, заставив мелкого чморёныша что-то активно и чересчур оживленно тыркающему в своем нетбуке. Тот только выпилил щели на отца, как на полоумного, и покрутил у виска свободным от постоянной дрочки сенсорной приблуды пальчонком, усмехнувшись, будто перед ним огромный таракан. Но недородок горько пожалел об этом. Несколько мгновений спустя блестящий навехонький гаджет с грохотом ринулся в стенку и разлетелся на осколки. Это повергло тупорылого ушлепка в такой ступор, в который вряд ли обратило бы нормального человека появление белого медведя на экваторе. Встань, сучаныш! Выпрямись, блять, дырокол ебливый! Ломай селфи-палку, загрохотал батяня. Это мой телефон, ты! Кто я, блять? Кто я, щегленок ты белозубый? Это вот мои 3 зарплаты, птенец желторотый! А что это у тебя тут? Импотент полорощенный! И отец схватился за то, что должно находиться у парня на месте нормальных штанов, и выдрал кусок резинки с воздушного шарика. Проветрим твое новоимпотентское мудье! С этими словами отец снял солдатский ремень и вынул армейский нож из-за голенища. Он принялся резать этот латекс, этот синтепон, хуетон и прочую шнягу, из которой состояли шмотки-дитятки. А шматки этих шмоток бросать в разные стороны. Мать почему-то не подходила, а Серафимушко только хлюпал и хныкал, пуская белые сопли ротиком и носиком. Крутым он оказался только в компании 5-6 таких же гондонов, когда следовало отмудохать бомжа или малолетку лет 8 с телефоном круче, чем у них. Иван с омерзением схватил за хомут и хряснул, как фарфоровую куклу, на диван. Это нечто, оставшееся в одних розовых трусиках, и принялся хуярить солдатской бляхой, куда попадет. По жопе, по костылям, по роже, по спине, рыча и назидательно, уча не врубанта. Ничего, овша ебёная, армия из тебя мужика сделает. Скорее бы тебя в нее отправили, сосулька, блядь. Я лично забашляю последние свои гробовые деньги на то, чтоб тебя засунули куда-нибудь в горячую точку, из которой 200-е и 300-е каждый час пешком бегают. Сука паршивая! Чтоб ты от звонка до звонка под шконкой спал там, понял? Папа, не бей, не убивай, за что ты так меня? За что, павлин сраный, я тебя? А ты уроки сделал или не сделал, как всегда? Или это твоя бывшая капсула тебе вместо уроков подарена, в которую ты своими худосочными сосисками тыкаешь все время? Да сделаю я уроки, вот сейчас сделаю. Отпусти только, не бей. Нихуя ты сейчас не сделаешь. Сейчас ты не лечь, не сесть, не встать не сможешь, сволота. Иван оторвал кусок мяса с жопы сыночка, кинув ему под разбитый нос. Чуешь, чем пахнет, сука? Лежа уроки будешь делать. Да там у тебя тоже дела обстоят не лучше. Стоя, пожалуйста, только не раком, а по стойке смирно. О чем ты говоришь, отец? Он уже больше месяца школу не посещает. так или валяется на диване с этим объедком, как пельмень. Что-то чиркает там, хлюпает, гуркает. Ты фотографирует себя все время. Выползла здоровенная, вечно подавляющая дитя в присутствии мужа. Личико раздурелой центнера на три матери. Удивительно, что под этой тушей не хрустели еще и не подламывались ноги. Ах, вон оно что, школу он посещать забросил. Я больше не буду так, простите меня, пожалуйста. Мурлом, который теперь стало невозможно узнать, похожим на шмат сырого несвежего мяса, вытаращился на них кутеныш. Конечно, ты не будешь больше ходить в школу. Мы не спросим и не споспорим. Теперь ты пойдешь работать со мной за соседним станком на завод. Только я в одну смену, а ты в две, сука, день. Чтобы тебе вообще ни на что больше времени не оставалось. Чтоб ты валился, как скошенный, и молился о том, чтоб сдохнуть до утра. А то у тебя слишком много, я посмотрю, слишком дохуя свободного времени. Вот ты видишь своими полувыбитыми щелями этих ребят? И отец достал из бушлата черно-белую, оплывшую фотографию, некоторых лиц на которой было не рассмотреть. «Тебя только знаю, тебя увидел!» Пронюнило дитя. «Еще бы ты меня не увидел! Я б тебя придушил ремнем тогда нахер, козленок шаробитый!» Не без гордости глянув на одного из старших, мало-мало изменившихся во взгляде, отец. «Это дети улиц! Причем все они уже мертвые, понял? Это наш пионерский отряд! Мы росли на улице, занимались спортом, борьбой! Что греха таить? И вино пили, и баб ебали, но чтоб постоянно в эту стекляшку пялиться, да вот хуй ты угадал. Я впервые пейджер увидел 27, а многие из них вообще никогда так и остались парнягами с мечом за сеткой, или под мостками в камышах, или в цене мухами обглоданные. Понимаешь ты меня? Да ни хера ты не понимаешь, глиста недобитая! Вот Федор Кучеров!» — показал батя с жирным пальцем на тощего, что сушеное вобла, и длинного парня. «Он вечно заманивал нас на всякие неизведанные приключения. Он самый смелый был, по деревьям карабкался, что любая обезьяна бы из твоих мультяшек позавидовала. Руки-ноги ломал, обдирался весь, и ничего, зарастало на нем мясо и кожа, да кости белые, лучше прежнего. А кончилось тем все, что в цинке запаянном приехал, на растяжке подорвался. Бывало, по проводам высоковольтным пешком ходил. А как это у него получалось, мы и до сих пор не знаем. Ни хера! Хотя бы раз ёбнуло. А нет же ж, всё нипочём. А вот Витька Гребешков такие карточные фигуры знал, да такие игры, что тебе в твоём сраном интернете ни в жизнь не напишут. А потому что умерли они вместе с ним, никто повторить не мог. А в нарды или в мандавошку с любыми зарами всех, если не с коксами, то с марсами точно оставлял. Там и сгинул уже после Союза в 94-м году. Видимо, нарвался на кого-то со своим умением в камере-то. За точкой птых его, и в нем же надломили. Да выебывался. А вот Леня и Сизов. Сизый, короче, самый мелкий шкет был. Колесо раз 40 крутил. Подъем с переворотом, так вместе с этой перекладиной и убился об землю. Шея хрусть, а наутро он уже в гробике, а у подъезда крышечка. Еще моложе тебя, пиздотина, был. А вот и Тропина Сергей. С ним отдельная история. Он в любой драке мог всех раскидать. Ни одну сволочь не боялся. Как стали мы по бабам и по пабам гулять. Федя тропины идет. Если местные какие, все шушеры в придорожные кусты сами падали. Он лбом кирпичи проламывал, да черепа козлам всяким. Должен ты его знать, и что с ним случилось, знать обязан. 2 года назад из-за какой-то фуфельной водки раз и сердце встало. 40 лет мужику и гробик 2 на 2 метра. Батя замолк и задумался о своем. И главное ведь, ни один из нас не только бы домой не торопился, силком не загнать было. Воды попить зайти просились, боялись, что загонят и обратно не выпустят. А когда болели, особо летом, ведь такая херота, пацаны мяч гоняют. Помни, мне на балкон мяч влетел. Верещат, отдай обратно, доходяга, играть хотим. Я смеюсь над ними, хуй вам. Мне тогда из рогатки чуть глаз не выбили. А костры, а зорница, а марш-броски. Это ты все под сиськой маминой просидел. Нихуя не увидел в детстве. А нас не загнать домой было. Матерые, загорелые, румяные. А вас убивать станешь, не кровь побежит, а сопли из вены подтянутся. А вот крайний ты кто? Решил неудачно проявить несуществующий интерес сын. Крайний он куда смотрит? Крайним бы у нас ты был по всем пунктам. А это Витька Чижов. Сегодня хоронили. Лейкос сожрал. Так что про школы и долбалки свои забудь. Завтра на работу со мной пойдешь устраиваться. Всю ночь проворочился пидор малолетний Серафимушко. Под храпье до сипотень отцову уснуть не мог. А под утро прекратилось храпье. 6:00 утра, вроде отец, вставать на работу должен. Мать тоже на стол собирает всегда в это время. А нет никого. Лишь 8 мать заходила, вся в соплях, да в черной тюбетейке своей. Говорит: «Вставай, Серафим, папка умер. Только что в морг свезли. Так и склеил ласты, последний из детей улиц». Национал-специалист. Всегда хитер был на выдумке русский народ. В любой, самой непролазной трущобе выкручивался. Поганого супостата с голой жопой оставлял. И в этот раз, ловко и хитро, совершенно без единой кровавой жертвы, Третью мировую войну выиграл. Уже после конца света то было. В 2029 году аж от Рождества Христова. Как известно нам из отечественной и общемировой истории, уничтожил Господь Землю в 2029 году. Сначала человеков всех и их творения, а затем и курей с петухами. Но грустно ему стало вскоре и тоскливо, без многогрешных, злобных землян-тугодумов. И нашел он таки способ возродить человечество в том виде, в котором уничтожил его. Восстановил Бог на главном вселенском компьютере файл с исходным названием «Земляшка» и запустил его. И снова Россия, вымирающая, на глаза ему бросилась. Скачут и беснуются повсюду белые и рыжие коники, а воины на них из луков расстреливают, да мечами изрубают народ русский. Не торопясь топчутся, да хлебом и водой по цене золота барыжат на черных конях торгаши проклятые. За грамм хлеба 1000 грамм золота на весах своих отмеривают и нагло щерятся. А над всем этим крошевом, выше горизонта, летит неторопливо и бесстрастно на желто-зеленом, трупного цвета мерзкого, в коне своем последний враг неистребленный, самый злющий да беспощадный, и молнии эпидемий неисцелимых мечет. Мрут люди, что мухи от дихлофоса, земли от трупов не видно. Зверье их дикое сжирает, хоронить их не успевают. Раздор, война, голод и смерть. И тогда решил Господь отодвинуть на неопределенный срок наступление апокалипсиса и подозвал к себе архангела Михаила, главнокомандующего воинства небесного. Говорит ему Господь: «Явись, архистратиже, всякому из глав государств, которые дележку земли затеяли, и вразуми их, наставь смертоубийство звериное прекратить. Грози им чем хочешь, что для кого страшнее всего, ты и сам прекрасно знаешь. Если войну не прекратят кровопролитную, в которой невидные люди штабелями ложатся, гробов христианских не хватает, то сделается с ними то, чего боятся они больше всего в земной своей судьбе. А то взяли моду руками простых смертных проблемы свои решать, алчность свою да тщеславие удовлетворять, личной выгоды ради. Явился во сне архангел Михаил к американскому правителю и говорит: «Разорю я все кланы ваши многовековые, доллары ваши в прах истощу, ракеты межконтинентальные ваши вспять поверну, да всякий народ, на земле которого вы бойню чинили, против вас пешком по воде направлю, если на земле мира не будет». Испугался американский правитель, обделался во сне об страха, что власть свою он потеряет, да праведное отмщение его настигнет. Свалился с ложа золотого, да очнулся в ледяном поту. Побежал в уборную, в ванную хрустальную влез, дабы срань свою подмыть. Только воду включил, как из унитаза платинового, рубинами да изумрудами всякими окаймленного. Черви могильные полезли, а из кранов всех серебряных, да из отверстий для гидромассажа, кровь черная потекла. Забожился главный америкос, что войну прекратит. Обдристался еще сильнее, заплакал, соплями начал захлебываться и отпустила его вскоре. А из кранов обычная вода потекла. Тем временем Михаил отправился к русскому правителю, но не застал его спящим. Сидел русский правитель в кресле своем в замке, да думу горькую думал, как бы укротить окончательно немытый народ русский. Да вокруг нового государства московского нерушимую стену до неба устроить, чтоб со всех сторон, кто из чужаков неотесанных, только пальцем коснулся такой стены и сразу бы издыхал на месте. Мощнейшую оборону мечтал соорудить, такую, которая любые попытки проникновения деревенщин с восстаниями в Златоглавую и окрестности ее неминуемой смертью бы для них оборачивалась. Вокруг него охранников тысяча, и хочет он прогнать их, да страшно подумать даже о том, чтоб хоть на минуту одному остаться, чтоб выспаться хоть нормально, как в прежние времена. Наяву Михаил посетил его. Увидели охранники постороннего в помещении. Автоматы за сотую долю секунды схватили, да тут же и снес им всем одним ударом меча золотого предводитель воинства Божьего головы тупые. Обернулся управитель в сторону его и вспомнил, что кого-то похожего третьего дня в храме видел. А вот кто это, вспомнить не мог. «Не боишься ты ничего на свете», — молвил архистратик. «Охрана у тебя 10-миллионная, по высшему разряду тренированная, да вооруженная. Не сможет ей ни один крамольник противостоять. Да и все они, если даже вместе соберутся, не осилят. Хоть все красные, белые, зеленые, синие, голубые и розовые, правые и левые, живые и дохлые передружатся, все равно не смогут ничего сделать. Лекарства от всех болезней придумали вы, даже от алкоголизма. Поздравляю, теперь не болеют все москвичи вовсе, только на телегах кредитных бьются в смятку. А вот видишь, как получается, Махнул я раз клинком своим. 1000 человек головы срубил. Думаешь, трудно мне еще 10 000 раз им махнуть? Не надо. Видел я тебя в храме. Что нужно тебе? Давно боясь встретить вживую, а не на иконе кого-то подобного, спросил лидер русских. А надо мне, чтоб война эта прекратилась, внутренняя и внешняя. Чтоб разошлись вы путем товарищеского поединка, а не кровопролитием вооруженным. Это что за товарищеский поединок такой может быть с американцами и китайскими? Не понял, царь-государь. А что народ твой лучше других умеет делать, то и изъяви на завтра врагам своим. В этом и состязайтесь. Я тебе точно говорю, они согласны будут на все, если ты первым мир предложишь. Исчез архангел Михаил, а вместе с ним 1000 трупов огнем небесным сожгло. Даже горстки пепла от них не осталось. И тогда понял человек в кресле, что его народ лучше всех может. Из века в век равных в чем не имел. Летит архангел Михаил, мечом своим во тьме ночной сияет, крыльями огромными воздух разрывает и слышит голос с неба, обратно его зовущий. Возвращается он, минуя время и расстояние, на голос тот и удивленно спрашивает: «Зачем позвал ты меня, Господи, прежде времени? Ведь не вразумил я еще китайца, только к нему собрался. А ты его и не вразумил бы. Я к нему и Лао, и Куна, и Шакьямуни по отдельности посылал, но толку никакого от них. Китаец каждому из них твердил, что он в кого-то другого верит. Упертый оказался. Только когда их всех вместе к нему отправил, не отвертелся он. Не всю работу одному тебе делать. Пусть и эти потрудятся. Сколько уж веков сны свои прекрасные видят. Считать не хочется. Как прошло? Американец жидкий совсем оказался, в истерике бьется, дрищит. А русский глазом не моргнул, когда я при нем 1000 человек испепелил. Но все же понял он, что не шучу я по поводу остальных 9 миллионов и 999 тысяч. Услышал меня? Хорошо, воин небесный, завтра мы увидим чудное преображение мира. А сейчас отдохнуть пора. Наутро русскому управителю один за другим взялись звонить его американский, а затем китайский коллега. Договорились они об экстренной встрече в подмосковной резиденции. И через 4 часа оба уже сидели в его кабинете. Вооружились переводчиками, фотографами, операторами, журналюгами. Да еще 30 000 охранников на территорию замка нагнали. Кишмя кишил этот клочок земли бойцами в черных мантиях. Со спутника заснять одно черное пятно. Русский решил задать тон беседы, так как схитрил. И, как ему было сказано свыше, взял инициативу в свои руки. «Что же такое случиться могло, если вы один за другим ко мне явились сюда в столь ранний час? Войны все нужно прекратить немедленно!» — дрожащим голосом проклацал американец. «Повсеместно прекратить!» — добавил утвердительно китаец. «Это как же мы так сделаем? Воюем уже много лет, то на чужих территориях, то теперь, когда руины там, от своих уже мало что осталось. Хотя я соглашусь, но только на моих условиях!» Китаец и американец запрыгали от счастья, что кара небесная не падет на них, и принялись вкрадчиво выслушивать условия русского. «Во-первых, полное разоружение обеих ваших сторон. Во-вторых, нефть, газ, золото и прочие богатства недр теперь будут использоваться только на нужды тех стран, на чьих территориях находятся их месторождения. В-третьих, общемировая валюта, рубль, все остальные денежные знаки незамедлительно обесцениваются и подлежат уничтожению». Воцарилось недоброе молчание. «А если кто-то против, то я предлагаю без кровопролития решить наши вопросы», — продолжил русский. «От каждого государства мы выдвигаем по 4 здоровенных мужика. Ставим 4 стола, который сдабриваем бесчетным количеством водки. Бойцы наши рассаживаются по трое за каждый стол и начинают глушить водку безо всякой закуски и запивки. Занюхивать потным рукавом позволяется. Побеждает та сторона, в которой останется в живых больше одного бойца, когда две трети из наших богатырей погибнут в битве от перепоя. Медленно и терпеливо, с чувством собственного превосходства, вещал русский. А что вы хотели? Это наш общенациональный вид спорта. Литербол называется. По-моему, все честно. Есть возражения? Но ни китаец, ни американец, по-прежнему думая, что к русскому никто не являлся, и страшась смертельной кары свыше, согласились на его условия. Еще сутки понадобилось на то, чтобы доставить в резиденцию в наручниках и с завязанными глазами четверых здоровенных китайцев и американцев, чтобы они не учинили там разгром, браслеты с них не снимали даже перед началом состязаний, мимо рта не пронесут. Все это планировалось транслировать по всем каналам каждой из тогда еще существовавших стран мира. Посему шоу планировалось интригующее, но без эксцессов, как по заранее запланированному сценарию. Час спустя, когда на первом из столов подошла к концу третья бутылка водки, китаец упал замертво, а американец оказался пьян вдребезги. Русский же еще толком не опохмелился и продолжал трястись со вчерашнего будуна. За вторым столом все трое после четвертой бутылки водки оказались примерно в одинаковом состоянии. Мощнейшие представители китайцев и американцев и худосочный Ванька-дурак были пьяны примерно одинаково. За третьим столом пили жадно, но уже без русского, потому что он умер после первой стопки по той простой причине, что она не прошла, а так он мог выпить океан. За четвертым столом русский блаженно смотрел на мир и на 9 пустых бутылок, а его оппоненты лежали на траве, накрытые простынями, и ожидали своих смертельных каталок. Русский за четвертым столом пил уже один. К концу второго часа русский за первым столом пил один, перемежая сигаретой каждый выпитый стакан, и еще до сих пор немного трясся со вчерашнего перепою, а его собутыльников уже отволокли в морг. За вторым столом умерли все трое, и причем одновременно, после полутора литров водки каждый. За третьим же столом сидел мертвый китаец, а еле живой американец поил его силком. За четвертым столом русский спал пьяный, но его не будили, так как он уже вынес своих врагов. В конце концов, когда бравые служители закона порядка явили миру телекамер пьяных вдребезги, но живых русского и американца, да еще одного русского, который еще толком не похмелился и требовал продолжения, ведущий на весь мир объявил результаты соревнования, которые никак нельзя было подтасовать или оспорить. Вот таким бескровным образом закончилась Третья мировая война, после которой все условия, выдвигавшиеся главным русским, были соблюдены остальными от первой и до последней закорючки. Начальники! Закодированные от алкашки за то, что выпил глоток пива на Новый год с корешами. 15-летний Артемка Артемкин, неудачник и бесперспективное чмо, искал работу за копейки. По-ебанутому искал через газету, потому что его так заставили. Интернет денег стоит, а Артемушка их не заработал. Родители не позволили закончить ему даже 9 классов средней школки по той причине, что в середине 9 класса в Новый год он впервые попробовал пиво в компании своих продвинутых во всех вопросах сверстников. Ясное дело, с бутылки сикухи кумпол у парняги съехал на бекрень, и домой он приполз ублеванный на бровях. На утро, когда алкашонок проспался, отец принялся учить его жизни. Так, сын, как бы тебе это разэтовать? Да растовотовать? Вчера ты, судя по всему, вошел во вкус. Рановато что-то ты вошел во вкус, гаденыш. Ты еще ебаться начни свои 15 лет. Че, писька выросла? Пить начал, позорник. Алкаш малолетний. Короче, поскольку у нас такого отребья, отродясь в роду не было, которое бы к 15 годам уже спилось, мы с матерью на семейном совете решили, что нехера тебе больше ходить в твою школу для идиотов. Работать пойдешь, тварь. 8 числа мы заберем твои документы из твоей вонючей школки, и ты пойдешь искать работу. А еще мы тебя закодируем. У Артемки, уже начавшего было, как всегда, психовать и внутренне трястись от вечных приказаний папашки-идиота. Все внутри отломилось, он не знал, что ответить. Зачем закодировать на меня? Заикающийся промямлил младенец. Затем тебя кодировать, что нам не нужны в семье алкоголики. Все, я сказал, и точка. Вопрос закрыт. Обрубил по концу папаша-алкоголик. С тех пор для Артемушки Горемыки все вопросы по судьбе стали всегда закрытыми. За него взялись решать абсолютно все. На неделю его приковали, как бешеную слюнявую собачатину, к батарее за ногу и притащили ему туда ведро для санья и говна. Жратву раз в день в наказание таскали туда же, в миске, оставшейся после недавно сдохшей собаки. Артемка надеялся, что его стращают, что к 8 числу родители отойдут. Но нет, хуй нарыло. Мать с ним вообще все это время демонстративно не разговаривала и не смотрела в его сторону. Санье и дерьмо так и стояло всю неделю рядом с прикованным к батарее парнягой. И он им дышал. Отец же издевался над ребенышем. Ну что, с саньем и говном дышать не надоело? Леню брать, да? Правильно. Готовься спать у параши. Привыкай давай. Это твое будущее, мудак козлячий. 8 января Артемка уже не чувствовал ноги, за которую его припиздячили, и не мог ходить. Поэтому кодироваться его повезли на такси. Вот, цени, уёбыш, на такси путешествуешь последний раз в жизни. Больше тебе никогда этого не предстоит. Говнюлька ты, говняная. Теперь в твоей жизни осталась только работа и смерть после неё. Злобствовал папашка по дороге в наркоцентр. Артемушка все время молчал и давился бессильным гневом, чем его родичи пользовались всю его клятую жизнь. Врач оказался старым козлом. После того, как он впиздюрил дитятке тетурам, он зачем-то протянул Артемке чайную ложку и насильно впихнул в рот. Пизденыш успел понять, что это спирт, а через полминуты у него все поплыло перед глазами. Он вспотел холодным потом и затрясся. Дышать стало невозможно, и наступила остановка сердца. Но мученика откачали, и вскоре он пришел в себя под кислородной маской. Вот до чего доводит алкоголизм, ликовал врач-кретин. Это тебе наказание за ту радость, которую ты получаешь от выпивки. Запомни, сосунок, это состояние называется клиническая смерть, в котором ты сейчас побывал. Если ты выпьешь хоть каплю, хоть случайно понюхаешь где спирта, считай, ты подох, потому что рядом не окажется меня. Меня, Моисея Абрамовича Свиньевича, который спас тебя, сопля ты зеленая. Я святой, потому что я уже 30 лет спасаю таких мудаков, как ты, которые не хотят жить правильно и доводят себя до непотребного состояния. Запомни, внучок, слово «радость» для тебя равнозначно слову «смерть». Ты больше никогда не сможешь выпить ни капли спиртного. Соответственно, не сможешь радоваться. Теперь твоя жизнь — работа! Отдыхал ты уже достаточно. Ты не имеешь права ни на что, чтобы тебе могло понравиться. Юра, ствол, картавый петух! Понял, что тебе врач сказал? Глумливо крякнул папашка. Понял, впервые за 8 дней что-то буркнул переломанный, что сраная щепка через коленку, пизденыш. Это хорошо, что ты понял. Завтра мы дадим тебе газету, и ты будешь искать работу. Сегодня, так и быть, прикуем тебя за руку, чтобы завтра ты мог шевелить своим полуотсохшим обрубком. Вы что, с ума сошли? Ополоумил врач. Ребенок только что перенес клиническую смерть. Неделя постельного режима минимум. Работа, я сказал! Он не заработал себе на постель и на постельный режим. Ничего с ним не сделается. А умрет, значит, судьба у него такая. В гроб положим и захороним. Как я сказал, так и будет, блять. Я отец нахуй! Проорал отец. Обратно они снова добирались на моторе. Артемия тошнила и клонила в сон. Около наливайки папашка попросил шефа тормознуть. Быстро туда допрыгал, а вернулся уже с литровиной Сормовской. Весь вечер и всю ночь они с мамашей отмечали, ссали кипятком от счастья, что все так удачно у них склеилось, что сынуля теперь полностью под колпаком. А сынуля давился горячими слезами от ненависти и бессилия на своем полу около батареи, прикованный за руку. В 5 утра опохмелившийся заботливый отец заглянул в комнату, где на полу скуржунился зародышем сынуля с почерневшей культей и швырнул ему газету. «Подъем! Кто спит, того убьем! Ты тут не сдох еще за ночь?» «Вижу, не сдох, трепыхаешься пока! Такие вперед родители не подыхают! Мы тут с матерью решили тебе помочь в поиске работы и отметили в газете подходящие для тебя вакансии! Потому что ты, бестолочь ебливая, не сумел закончить даже 9 классов. Позорник. И все равно ни хера ничего не сможешь. За счастье нам, старикам, если ты сможешь и то, что мы отметили. Папаша швырнул в мягкое бессловесное тельце радиотелефон. Так, звони давай по тем номерам, что мы тебе отметили. Не вздумай звонить по другим. Нечего нас позорить. И так осрамил уже на всю деревню. Перед соседями стыдно за говна такого. У меня сотовый есть, пропищала дитятка. Дай мне сотовый, пожалуйста. У тебя нет никакого сотового, хмырь синюшный. Мы его изъяли. Зарплаты выкупишь. Скажи спасибо, что с города позволяем тебе звонить. Так, там кое-где указаны не только городские, но и мобильные номера. Звонить на мобильные не смей с этого телефона. Еще мы платить за тебя будем. Хватит! Наплатились за твою никчемную жизнь! Так времени еще только 6 утра. Не работает никто. Резонно прошепотохал Артем. А ты будешь, сука! Звони давай! Пререкаться он вздумал. Осадил его папашка. Отцепи руку мне, пожалуйста. Я ее не чувствую. Ничего страшного. У тебя другая рука есть. Звонить можно и с помощью одной руки. Отцепи, а! Не видишь, она вся синяя. Ослеп, что ли, отбухала кровщик. Не выдержал сынулька и горько пожалел. Отец подошел к нему спокойно, отвязал изуродованную руку. Затем снял штаны и трусы с обессилевшего и охуевшего от происходящего сынка. И тем же образом примотал его к батарее за хуй. Да, погорячился я. Прости, сын. Рука тебе еще пригодится для работы, а эта игрушка точно никогда не пригодится. Ты уж поверь моему опыту, ссать через трубку можно, а нищету плодить я тебе не позволю. Сейчас я ухожу на работу, мать уже ушла. Вечером приходим, чтоб на завтра договорился по поводу собеседования. Воды много не пей. Отец ушел зарабатывать деньги. Артемушка принялся читать, что ему там наотмечали. А наотмечали ему самых припоганых работ, которые не требовали особых навыков. Ну и заработать там можно было максимум 13 грязными. Артем звонил по всем номерам в течение дня, но везде ему отказывали. Где-то нужны были только женщины, где-то высшее образование, где-то водительские права, где-то телефон на платформе Android, где-то медкнижка, а где-то даже опыт работы при такой ебучей зарплате. Лишь по последнему номеру, по которому дозвонился доходяга, ему, вопреки возрасту и отсутствию всех бонусов, назвали время и место для собеседования. Нужен был только паспорт. Вакансия уборщик служебных помещений. По 12 часов в день. Зарплата 11 тысяч в месяц грязными. Без оформления. Тем временем мочевой пузырь Артема готов был лопнуть и блажил о пощаде. А поссать бедолага не мог, так как был примотан цепью к батарее за хуй, которого он не чувствовал. Рука и нога, слава богу, напитались кровью и стали приходить в человеческое состояние из трупного. Но вот что делать с хуем и с мочевым пузырем, пацан не знал. Когда прибежала мать, он уже блажил от нестерпимой боли, от переполненности пузыря, суча обеими ножонками по полу. «Ты чего голосишь здесь, как баба какая сраная?» Безучастно прохрюкала мать, вернувшись с работы. Не дожидаясь ответа, она вошла в комнату и заверещала, будто ее чикнули ножичком, но не до смертельного исхода. «Говорил же тебе отец, чтоб ты пил меньше воды. Что ж ты какой тупой у нас? Точно нас с отцом в могилу сведет раньше себя, скотеныш!» Мать отмотала хуй сына от батареи, и он обоссался на пол под себя. Обоссался с кровью. Хуй его был черного цвета. Она бросила ему тряпку, чтобы он вытер кровавое санье. «Ну что, нашел ли чего путное? Или опять мозгов не хватило, как всегда?» «Нашел одно место. Завтра собеседование в 9. «Ну и хорошо, что нашел. Как устроишься, позвони мне, чтобы я отвезла тебя к хирургу на кастрацию. Только не говори отцу, что я позволила взять тебе сотовый, а то он меня убьет. Писенька, я смотрю, совсем почернела. Ну и ладно, трубку поставим пластиковую». Наутро окончательно убитый Артемушка поплелся по осенней говнотени устраиваться на работу. Через 2 часа он дошел до нужного места. Там его встретила баба средних лет, которая, с его слов, записала его данные и даже не посмотрела паспорт. «Так, работа у тебя здесь будет самая простая. С 7 утра до 9 вечера ты будешь мыть полы, раковины и санузлы. Канализация у нас текет, сразу предупреждаю. Моющих средств нет, есть только швабры и тряпка. Воды в кране пока тоже есть, но только холодная. Иногда ее отключают. У нас девочки очень мучаются из-за этого. Зарплата 7 тысяч, да вычета налога». «Но вы же сказали, что 12 часов рабочий день, а не 14, и что зарплата 11 тысяч!» «Милый мой мальчик, мы не имеем права указывать в объявлениях зарплату ниже минимальной. Президент запретит. Ты знаешь, кто это такой? Президент. И рабочий день я указал по 12 часов 2 через 2. Но тебе придется выходить каждый день. Пока еще никто не согласился на такие условия. Поэтому вот так. Впрочем, и ты можешь отказаться». Развела руками барышня Делопурка. «Я согласен. У меня нет выбора». Обреченно вздохнул Артем. «Ну вот и замечательно. Значит, выходишь завтра в 7 утра. Перчатки, моющие средства, все с собой. Нам не выделяют. И запомни, что ты здесь делаешь всю черную работу. Кто бы тебя о чем не попросил, ты у всех в подчинении. Непосредственный начальник твой — это и я. Маргарита Алексеевна меня зовут. А на деле каждая девочка может тебя попросить чем-то помочь, понимаешь? А ты мужчина, поэтому ты не имеешь права нам отказать. Понятно?» «Понятно!» — ответил Артем. «А про себя подумал, какой я нахуй теперь мужчина?» «Дело в том, что мать его оказалась права. Хуй действительно отсох и уже начал подванивать. Выйдя с работы, Артем глотнул свежего воздуха. Его мотануло, и парниша рухнул без сознания. Придя в себя, он кое-как дозвонился матери. Она сказала, чтоб стоял там, где стоит. Артемушке почему-то болел желудок и теснило посередине груди. Но он пытался не обращать на это внимания. Вскоре прискакала мать и отвела его к частному хирургу, который без зазрения совести и наркоза отрезал ему хуй. Артем снова потерял сознание. Его привели в чувство с помощью спасительного нашатыря. Ну что, поздравляю, молодой человек. Теперь вы кастрат? Торжественно воскликнул докторишка, помахав в воздухе черным тухлым бананом, уже разлагавшимся и напоминавшим соплю похмельного алкаша. Артему хотелось умереть. Ему было похуй вообще на все. Он хотел проснуться или сдохнуть. «Ну что, кастрировали? На работу устроился?» — спросил Артемушку по возвращении домой сильно подвыпивший отец. «Да, все нормально. Устроился. Кастрировали». «Ну тогда совсем замечательно. Позволяю тебе сегодня спать на кровати. Завтра у тебя первый рабочий день в твоей трудовой жизни. Поздравляю, сынок!» И батек пустил пьяную слезу. Наутро Артем, не жравший, так как не заработал на это, раньше всех отправился из дома зарабатывать свои гроши. Чувствовал он себя отвратительно, а выглядел еще хуже. Желудок будто выварили в кислоте, а тяжесть за грудиной время от времени сменялась ломотой. «Что с тобой случилось, Артемка? Ты посмотри на себя в зеркало, ведь в гроб краши кладут!» — заквохтала при встрече Маргарита Алексеевна. «Все нормально!» — буркнул малолетний работник. «Ну раз нормально, тогда швабра, тряпку в руки и вперед!» — скомандовала командорша. Командирш к концу дня у Артема только прибавилось штук на 10. Они орали на него и хамили ему, пользуясь его полным бесправием. Последнее, что он услышал в этой жизни, был ор какой-то губожопой шлюхи, чтобы он собирал руками то говно, которое не получается собрать тряпкой. Так он и ухнул около бачка, из которого текло на пол говно со саньем, мордой в лужу. Вторая клиническая смерть от 11 часов на ногах спустя 2 суток после первой обернулась смертью биологической, блядь! Оживить Артемушку было некому, так как рядом не оказалось хитромудрого еврейского нарколога. Родители купили ему самый дешевый гробик, обтянутый приятной тряпочкой, и похоронили в старом костюме и дырявых ботинках, так как на похороны себе он не заработал. Небесные сохранители! Василий Николаевич Удавлинов сидел один на просторной кухне и глушил спиртягу. 40 дней назад у него, богохульника чертова, умерла на операционном столе жена от рака яичников, не дожив 2 дней до 50-летия, оставив ему в наследство своих больных родителей и 3 совместно нажитых детей. Поздний брак, которого он ждал всю свою никчемную алкогольно-наркотскую молодость, свалился на него внезапно. На нищеброда без образования обратила внимание его начальница, которую он подкупил тем, что влюбывал на складе, как проклятый, каждую ночь по 12 часов почти бесплатно, когда все остальные арбайтеры стояли в сторонке, ржали над ним, курили и гоняли свои горные мелодии на телефонах каждую по 100 раз подряд. Он ни слова в них не понимал и постоянно психовал, как последняя сучка. Его доконала эта житушка, которая не додала ему всего, кроме пинков по ебалу. И вот он в конце концов допсиховался. В одной из таких галенных ночей, когда он тащил в одиночку 13-й или 14-й мешок с картошкой на склад, потому что все курили, и им было некогда отвлечься. За грудянкой у него все сдавило. Голова безмозглая закружилась, прошиб холодный пот, и он пизданулся в эту, блядь, картошку, рассыпав ее по всему коридору. Последнее, что он помнил, гоготание молодых баранов с сигаретами, один из которых харкнул в него носовой жвачкой. Очухался он уже в реанимации. Врачи осведомили работягу, что он заработал инфаркт на 32-м году. Первая и единственная мысль, не покидавшая его в течение часа, о том, что это натуральный карачун, вывертела наизнанку изболевшееся сердце. У него не было ближних родственников, а дальним родственникам и хуевым друзьям было на него абсолютно насрать. Они нуждались в нем только как в денежном мешке и бесплатной наливайке. Николаевича сильно удивило, когда в палату вошла сестра и спросила, может ли он выйти в коридор, потому что к нему посетители. Он огрызнулся по старой привычке. «Я всю жизнь один, как перст, проклятый с ног до головы! Какого хера ты вздумала надо мной тут шутки шутить, козявка? Ко мне никто не может прийти, поняла? Мои родители 20 лет в могиле от водки. Бабушка, которая меня вырастила, в прошлом году отправилась к ним. У меня никого нет, поняла ты меня, паршивая овца?» Он потерял сознание от нервотрепки. Когда психопат пришел в себя, рядом с ним на стуле сидела никто иная, как его начальница, Вера Андреевна Денюшкина, на год моложе его. Горький чернорабочий, выглядевший в 30 с хуйком на все 100, не поверил своим глазам. «Вера Андреевна, чем обязан? Извините, но не смог я вас предупредить, что не выйду на работу, потому что я был без сознания. Понимаете? Без сознания! Обширный инфаркт! А через месяц максимум я сдохну здесь без экстренного шунтирования, потому что у меня нет до него денег, так что мне нет дела до того, что вы меня уволили. Я и так пахал за всех этих труд не один. Правда за мной, и Бог ее видит. С ней сдохну. Поправляйтесь, Василий Николаевич, и не нервничайте. Операцию вам сделают в лучшем виде. Я договорилась. Никто и не думал увольнять вас с работы. Вы что? У вас оплачиваемый больничный. Лечитесь столько, сколько потребуется. Мы законов не нарушаем. Мягко и без спешки, сочувственно прошелестела начальница. У Бичугана встал ком поперек горла. Он не знал, что ответить. С ним никто в его стопиздяной жизни не разговаривал подобным образом. Неужели это сон? Или опять белая горячка? Но нет, это был не сон и не белая горячка, а явь, явственнее некуда. «Я еще к вам зайду, выздоравливайте!» Вывела его из ступора начальница и оставила большой пакет со съестным на тумбочке. С этого все и началось. Эта женщина собрала по кускам морального трупа, которого всю жизнь наживую резали по кускам все, кого он знал, стараясь хватануть помельче и пахать помедленнее и побольнее. Когда его выписали из больницы, через 2 недели после успешно проведенной операции, Вера настояла на том, чтобы Василия латали дальше в санатории, еще месяц за ее счет. Когда пришло время выходить на работу, она превратила этого обморока из чернорабочего в своего заместителя, направив на управленческие курсы бесплатно. Вопреки ожиданиям дрянных друзей Вафли, как звали Васька эти говноеды, Он с отличием закончил эти курсы и стал замечательно справляться со своей должностью управленца. Еще полгода спустя они с Верой поженились. К его удивлению, она никогда не была замужем, а на его вопрос, отчего ж так вышло, ответила, что за работой не видела людей. А еще через год родился у них сын Игорь, еще через 2 года дочь Ольга, а еще через 3 сын Святослав. Это был божественный, экстатический союз. За все годы совместной жизни у супругов не возникло ни одной серьезной ссоры. Даже родители Веры, которые терпеть не могли Вафлю за его нищебродство, не смогли разрушить их брак ни увещеваниями, ни угрозами, ни откровенной подлотой, когда показали Вере на видео похожего на Вафлю мужика с какой-то бабой. Не хватило у них мозгов додуматься, что на видео том, хоть и оцифрованном, не один раз засветились Invite Plus и жвачка Turbo, канувшие в лету в конце 90-х. А Вера все это заметила и разругалась с родителями. Это случилось за 4 года до того, как у нее диагностировали рак. Практически сразу после скандала мать Веры на 71-м году разбил паралич, а отец ее на этой почве тронулся умом по-немецки. И вот 4 года спустя обнаружился у нашей бизнес-вумен рак 3-й стадии. Вера до последнего тянула с обращением к эскулапам, так как на первом месте для нее была семья, на 2-м работа, а на 3-м ее собственное здоровье. Она не переставала ухаживать за всякий раз, когда она к ним приходила, проклинающим ее родителями. «Что брак тебя сожрал!» — было любимое выражение ее матери. Вот, видимо, и подействовало, в конце концов, родительское-то проклятие. Потом наступила смерть в окружении мужа и детей и богатые похороны. Василий продавал бизнес жены, так как начальником в последнее время сделался он в связи с ее болезнью. Ему нахер ничего не обвалилось делать без нее. Он бухал 11-е сутки и безразлично встречал детей из школы в одном и том же состоянии. Так продолжалось до 40-го дня. После поминок Вафлю увезли на скорой с острым панкреатитом. А когда его выхотели и выписали, он сел на кухне со штофом спирта и принялся дожидаться детей из школы. Первыми пришли вместе младшие дети. «Ой, папа, как же замечательно, что ты уже дома! Но ты опять пьяный, как всегда! Это плохо!» Сразу взялся нравоучать сын Славик 12 лет. Дочуша Альгуша просто сказала пьяному Вафле «Здравствуйте!» с каким-то плохо скрываемым омерзением и ушла в дальнюю комнату дрочиться в телефоне. Час спустя вернулся и выпускной школотоид Игорек, которому должно было стукнуть в мае 18 лет, а в июне его ждала армейка, и он каждую ночь в связи с этим просыпался в холодном поту и орал, потому что ему снился один и тот же сон. Его в цинковом бушлате вносят в квартиру солдаты и начинают вскрывать гроб. Сестра, брат и отец плачут. Кругом стоят венки, и в углу лежит деревянный крест. А посреди комнаты его дожидается сосновый гробик из сырых досок, в который его вот-вот положат, когда вытащат из цинка. Эти сны преследовали писюна с похорон матери, после которых деньги стали утекать в глотку папашке бурной рекой. И он понимал, что учиться ему не на что, а в армии его убьют. Нахлыставшийся уже катастрофический ебень Василий, который без жены быстро превратился обратно в Вафлю, заорал детей, которые его сторонились. Эй, вы, все сюда! Семейный совет! Дети с бурканьем и фырканьем недовольно столпились около полулежащего на полу кухни Василия. Немытого и небритого, опухшего, как яичники покойной супруги. Я решил детям, что наша обязанность память о матери отдать ее вещи в благотворительный фонд. Ольга у нас слишком крупная, а Верушка была миниатюрная совсем, как мышка-нарушка, махонькая. Так что не пригодится никому здесь. А если отдадим, глядишь, Господь смилостивится и поставит на нормальные рельсы эту телегу, которая называется «Наша семья». У меня где-то тут крутится одно название фонда. Небесные сохранители. Они вроде как с детскими домами как-то связаны. Не помню, откуда это название знаю. Нащелкайте там в своем интернете, есть ли такой фонд. Через 5 минут сынуша Славуша прибежал к уже развалившемуся на кухне в позе покойного папке и заквохтал. Нашел! Вот они, есть! Небесные-то сохранители! На самый край города надо, правда, ехать! Ничего! Я и на край земли могу поехать! Такси вызовем! Значит, теперь быстренько собираем мамины все эти женские вещи! Нижнее белье, верхнее белье, все отстирываем! Ночью отглаживаем, а завтра повезем с сохранителем. А я пока посплю. Зазевал и провалился в тяжелый ночной кошмар Василий. На утро сбуду нища, а утро было субботнее. Он обнаружил под собой лужу мочи, хлюпающую под жопой, и заорал детей. Как ни странно, дети все оказались дома. И скоренько сбежались на папин визг. Они, к удивлению его, всю ночь не спавши, исполнили все его заветы. А вещи покойной Веры были заботливо отстираны, отутюжены и собраны в 11 здоровенных ашановских пакетов. Он поднялся с полу с их помощью. Старший сын достал из морозилки пузырь и по привычке налил ему стакан водки, который поднес к его устам и влил туда его содержимое, ибо сам Вафля не мог по состоянию здоровья это сделать. Когда он через полчаса, прихлюпывая и кряхтя, доглохтал свою опохмелку, она нежно легла ему на старые дрожжи, как раньше Вера ложилась на его хуй. Какие вы у меня послушные дети, заботливые. Все собрали здесь, тут, здесь. Я сейчас еще въебу стаканину, и надо ехать в фонд. Всем гамазом поедем, что ли? С вызовом пикнул сынок старший Игорек. А как ты думал еще ехать? Я думал, один за вас все сделаю. Вон сколько пакетов. «У меня и так горе! Жену похоронил! Мог бы вообще вас одних отправить! Немалые дети! Справились бы как-нибудь! А я вот заболел и все равно с вами поеду! У меня опять горит кровь и жжет поджелудочную, потому что меня не долечили эти суки! Дай мне еще стакан лучше, чем пиздеть! А ты, Ольга, вызывай такси до фонда этого!» Через 15 минут дети, сперва все уреванные, тащили пакеты до такси и укладывали их с любовью в багажник. Потом сыновья под белые рученьки вели отца, так как поджелудочную он еще 3 стаканами вылечил. А вот идти самостоятельно уже не мог. «Блядь, шеф, ты только не гони!» Заболькал он заплетающимся языком, рухнув с помощью сыновей на переднее сиденье. а то меня что-то укачивает всегда в поездках. Особенно по России, особенно с нерусскими. Восточного покроя таксист, молодой дядька с бородой, ничего не ответил, но посмотрел на вафлю так, как будто примеривался, как он будет резать ему горло. Полтора часа спустя, по февральской хлюпающей жиже, с вечными заторами и дебилами, паркующимися поперек проезжей части, наша компания добралась-таки туда, куда мечтала. На трехэтажном коттедже на краю автозавода красовалась вывеска, шитая золотой нитью по черному мрамору. Благотворительный фонд «Небесные сохранители». Директор Осетров А.А. А ниже телефон этого Осетрова. «Ёпта мать!» — шугнулся Василий, выволоченный детьми из такси на воздух. «Откуда-то я знаю эту фамилию. Кто же этот Осетров? Мне что-то Вера про него рассказывала. Не помню. Может быть, кто-то из клиентов. Мало ли у вас, что оптом заказывали. Все-таки мать была директором крупной торговой сети». С укором глянул на отца Игорь. Дети втащили баулы в коттедж и беспрепятственно были пропущены к директору. Василию же Николаевичу пришлось сдать на лапу охране, чтобы его впустили в таком говенном состоянии. Впереди по длинному коридору бодро шагала ребятня с пакетами, а сзади плелся, шатаясь и спотыкаясь, вафля. В конце коридора, за дубовыми дверьми, расположился кабинет директора. Дочь постучалась и приоткрыла дверь. «Здравствуйте, к вам можно?» «Проходите, проходите, давно не виделись», ответил надменный мужской голос. Вафля опять схватил дежавю, как будто бы он этот голос где-то слышал. Но, когда он последним вперся в кабинет, плюхнулся на диван и поднял свои кровяные шары на директора, бежать было уже поздно. За спиной выросли три сильно быковатого вида сисурити, родом из 90-х. Они преградили своими широченными телами дверь, не оставляя ни малейшей возможности для спасения ни детям, ничего не соображавшим, ни папашке, наоборот, резко отрезвевшему от увиденной рожи. «Ну что, Удавленов Василий Николаевич, сошлись наши дорожки, сволочь? Что ж ты не прихватил с собой эту швабру, Удавленову Веру Андреевну, где-то убийцу чертову?» «Моя жена умерла», — упавшим голосом пробурлил вафля. «Туда ей дорога, твоей жене, и тебе, и детям твоим». Все пронеслось у Василия перед очами светлыми, будто было только вчера. 2 года назад некто Сан Саныч Осетров, крышующий и содержащий детский дом, в котором сам вырос, судился с ним и с его женой. Дело в том, что привезли им к Новому году с завода партию конфет в подарочных наборах. Не весть откуда и не весть из чего сделанных. Не потрудились они с женой тогда проверить надежность поставщика. А на авось понадеялись. Русские все-таки. А вон оно как вышло. Большую часть тех новогодних, сладких подарков скупил как раз тот самый Осетров для своего детского дома. Произошло массовое отравление детей, а трое из них погибли до смерти. Парень 17 лет, девочка 15 лет, и еще один мальчонка, кибальчишонка, 12 лет. Осетрова на суде они смяли. Побогаче оказались. Отозвал он свой иск. Но в данный момент времени никаких судей, полиционеров и прочих законотворителей вокруг не было. Вокруг были только осетровские быки. Вывел из этого полуобморочного состояния вафлю Осетров собственной персоной, ударом здоровенного кулачища двухметрового бугая сломав ему нос. Чё приперли, спрашиваю, на этот раз? В тот раз конфеты из говна, а в этот, значит, что? Тряпки своей поганой шлюхи, которая детей убила. А мне ответить за них пришлось. Ну ничего, сука, сейчас ты сам за все ответишь. У меня 3 детей тогда погибло. Если ты помнишь, бухай, пизда. У тебя детей тоже 3. Намек понял? Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Прогнусавил вафля. А раз понял, тогда пошел нахуй отсюда, букашка ебаная. И не вздумай никуда заявить, иначе отправишься вслед за своей женой и детьми. Дети Василия к тому моменту уже лежали на полу, связанные с кляпами в ротиках. Они дрыгались в беззвучной истерике. Он проспал тот момент, когда их винтили. Он проспал все и даже не соображал сейчас, что ответить лысому, едко вперевшемуся ему в лоб, как штопор в пробку от бутылки, осетрову. «Зачем тебе мои дети? Ты хочешь крови и смерти, да? Зачем тебе губить их жизнь?» «Все очень просто. В детском доме, который я фактически курирую почти 20 лет, есть дети, которые остались инвалидами из-за ваших ебаных смешных и сладких подарков. И многим из них требуется пересадка здоровых органов. Так что никакой гопацкой мести. Просто справедливая оплата нанесенного вреда и ущерба когда-то. Ребятишки, выкиньте эту сань отсюда. Воняет, блядь, так, что сейчас вырвет от него. Здоровенные богатыри проволокли вафлю по всему коридору и выбросили в морды в снег за забор благотворительного фонда. Он видел своих детей в последний раз. Он не помнил, как добрался до дома. Но ему было на все похуй. Бывший фаворит своей ныне изожратой рачком хозяйки не стал никуда стучать. Он беспробудно пробухал еще неделю и сдох от очередного похмелья в корчах панкреонекроза. Сделка. Как-то раз в один далеко не праздничный и не выходной день приперся 40-летний графоман Дырявкин к своему однокласснику, писателю и поэту Ручкину. Случилось сие происшествие, когда оба они уже выспались по 12 часов и около полудня продрали большие и одухотворенные свои мигалки. Графоман Дырявкин давно знал писателя Ручкина, и поэтому ему не составило труда нарисоваться у него без предварительной договоренности. Пришел в обед, ничего с утра не жрамший и пустой. Даже бутылку не соизволил притащить для раздушевности беседы. Тревожил его гордыню давно один вопрос. Почему Ручкин принципиально не публикуется, а Дырявкин каждый месяц издает свою лабуду то в периодической печати, то вот недавно в альманахе одного известного на всю страну литератора засветился, ради чего взял кредит на 5 лет. Зато был повод для выебона. Неделю лазал пижон этот во фраке и шляпе-цилиндре, вознеся прыщавый лик к небесам и сцепив руки за спиной, как истинно дворянский недобиток. Он бы и дальше продолжал так лазать, если б ему не намылили шею гопники, когда он не пояснил им за шмот. Пришлось переодеться в обычный костюм перед визитом к Ручкину. Хотя сперва мелькнула трусливая мысль вовсе вырядиться в адидасовскую мантию и гонять так через весь город со своей поповской бородой. Ручкин, когда его застал непрерывно дребезжащий звонок в дверь, жарил себе яичницу на завтра, которую намерен был запивать молоком. От подобной настойчивости звонка к двери пришлось бежать, будто последний ссаный заяц, врезаясь в стенки и за дверные косяки цепляясь. Вдруг пожар, или еще хрен знает что. Но нет, в глазке высветился всего лишь давно известный силуэт маленького, пухлого, краснолапого и толстопалого друга детства. У Ручкина отлегло от сердца, и инфаркт перенесся на неопределенный срок. Здорово, Александр Сергеевич! Мы к тебе без приглашения сегодня. Уж извини благодушно. Но мне есть о чем с тобой посоветоваться. Пискляво выпалил на одном дыхании Дрябкин. И тебе не хворать, Жора Шарлевич. Что ж ты даже не позвонил, прощелыга? Не предупредил о визите? Ты же знаешь, что у меня инфаркт был. Сукорезный вогнал в краску Ручкин Дрябкина. Прости великодушно. Очень нужен твой совет. У тебя есть ли выпить-то? Мечтательно прищурился Жора. Какой ты к чертям собачьим француз, если ты с утра еще не пьяный? Где твои манеры? Как же четверть вина на аперитив? Подколол Сашка Жорку. Ты прекрасно знаешь, что француз я только по деду. Отец и тот француз только наполовину. Да и то был проходимец. А фамилию я вообще от матери взял. Впусти в дом, хватит меня тут держать, как электрика. Стал уже надувать свои пухлые губки Дрябкин. Я тебя, пожалуй, действительно впущу, потому что я русский. Хватит тут стоять, снимай свои ботинки и проходи на кухню. Дрябкин послушно снял обувь и одел тапочки, хотя и не стал снимать свой костюм. Несмотря на то, что Ручкин предстал перед ним в майке-алкашке и трениках с оттянутым коленом, в 6 местах прожженных сигаретами. Ручкин же тем временем достал из морозилки литровый штоф Байкала, 2 стакана и выключил яичницу, которая стала подгорать. Графоман вальяжно вперил свое толстое тулово в 6-метровую кухню писателя, стал ее пытливо разглядывать и напоролся своим хищническим взглядом в конце концов на то, что искал. «О, литровина! Это хорошо, коллега! Давай, наливай для аперитива, для сугрева, аппетита и... как там его там? Душевного состояния!» Миллионный раз повторил обиходную для совместных попоек фразу писатель. Он снял с плиты яичницу, разрезал ее на 2 куска и плюхнул эти полумесяцы на тарелки, одну из которых подставил перед своим гостем, который уже безо всякого приглашения расселся на стуле и немигающим взглядом уставился на бутылку с амброзией. Затем хозяин достал 2 вилки, 1/4 серого хлеба и разломал ее надвое. Сев на стул напротив своего приятеля, Ручкин выжидающе на него вытаращился. «Ну что, начал за здравие, окончил за упокой? Что у тебя там такое помпезное приключилось? Давай рассказывай!» Стал он допытываться Ручкин. «Нет, ты сначала налей, а то как же я? Зачитать тебе хочу вот кое-что из своего нового. Вот думаю, может, поправить посоветуешь, какие строчки. Вообще я сегодня пить не хотел, мне в ночь на смену. Но хер с тобой, раз уж ты приперся». Ручкин налил себе сперва почти целый стакан, но едва водка покрыла дно стакана Дрябкина, тот сделал жест рукой, что ему хватит. «Стой, стой! Хорош пока! Мне еще, может быть, в издательство сегодня ехать». Ручкин, не умевший пить по полкапли, опрокинул целый стакан в свой ржавый водосток, хрикотнул, дернулся и закусил яичницей. Дрябкин чинно выпил и, отрезав с помощью ножа и правой руки мизерный кусочек от полумесяца на тарелке, предварительно нанизав его на вилку, толкнул себе в жеманную пасть. Потом он также неторопливо достал из кармана пиджака четверо свернутый лист, исписанный каллиграфически выведенными литерами, и протянул его своему собутыльнику. «Ну что мне тут исправить? Где, может, неточность какая, али приврал мизер?» Ручкин, прочитав содержимое этого манускрипта, закашлялся и чуть не выдал наружу только что опрокинутый стакан с водкой. «Выкинуть нахуй! Твоя писанина ни на что не годная, а ты все прешь, как тигр против наших хисов. Не получится у тебя ни хера. Того, о чем ты пишешь, не существует в природе. Этого не только у нас, блять, в стране нет, ебаный, но и в твоей Германии или Франции. Тоже маловероятно, что есть. Кто тебя вообще читает, скажи мне, милый человек. Сколько ты уже кредитов понахватал? Не надоело свиней этих кормить? Ведь не на убой же, себе в убыток серишь». Дырявкин обиженно вырвал листок из волосатой лапищи своего литературного оппонента и засунул обратно в карман. Он явно был недоволен реакцией Ручкина. К тому же, этот одеколонный граф опьянел с 20 граммов сильнее, чем его одноклассник с 200. «Но ты же говорил в прошлый раз, что тебе нравится поэма про Москву. Тебя особливо рифма «зиккурат в аккурат» вдохновила. Что теперь-то не так? Я же люблю свою страну. Я не могу пренебрегать, как ты, красотой ее природы, ее женщинами, архитектурой и так далее. Это тебе кругом мерещатся помойки, да плевки на асфальте, бомжи, окурки всякие. Вот поэтому к тебе все это и липнет. Это ж надо думать, в 40 лет инфаркт заработал. Притом не работал особо нигде. В смысле, физически-то. Слушай, ты аккуратист хуев. Мне из-за твоего сегодняшнего высера поплохело. Я чуть опять не заработал себе рубец на следующем клапане. Про Москву мне понравилось, да. Потому что про нее нельзя написать иначе. Труп в аккурат на центральной площади страны. Я бы тоже это подметил. Только я бы поиздевался над этой ситуацией. А ты ей восхищаешься. Так же написал бы, слово в слово. Но с другим посылом, понял ты меня или нет? Ручкин опять налил себе в стакан. И, не чокаясь, вылокал его уже без закуски. Чем больше он пил, тем трезвее становился. От расстройства Дырявкин выхлебал 50 грамм вместо 25 и опьянел еще сильнее. «Я на тебя обиделся. Впрочем, мне плевать. Не понравилось и хуй с тобой. Я вот что хотел тебя спросить. Чудесный ты мой литератор!» — подобострастно захныкал Жора. «Почему вот ты вообще не публикуешься? У тебя же есть и работа, и пенсия по инвалидности. Ты же не для того дураком полгода прикидывался, чтобы эту пенсию всю проедать, пропивать да прокуривать. Ведь не обижаюсь я на тебя за то, что ты критикуешь мои записки. Твоим талантом восхищаюсь я, да и многие восхищаются. Почему ты не публикуешься, Саша?» «Представь себе такую ситуацию!» — принялся грешить аллегориями, закинув за воротник еще стакан и налив 20 грамм жорки. «Вот у тебя свой бизнес, ты производишь алкоголь, у тебя свой завод, понял ты меня, хомяк брюхатый, бля? Ты платишь налоги, получаешь прибыль с продаж, все дела, и тут тебе поступает заказ из очередного магазина. Заказ на крупную партию дорогого и крепкого алкоголя. Водок, коньяков марочных, рома и текилы. Всего, в общем, понимаешь ты мою мысль или нет?» «Пытаюсь», — пробухтел Жорж. «Ну так вот», — продолжил Саша, — «ты заключил с ними сделку. Все дела. Загрузил ты 2 тонны, а лучше 5 тонн самого лучшего пойла. Приехал туда в надежде, что сейчас разживешься на нехилые барыши. А тебе там и заявляют: плати, лох подвальный!» «Не понял, как это плати? Ведь ты везешь им свой товар. Притом очень ценный товар. Они должны платить тебе. Ты же поставщик, извини меня. Не извиню, потому что именно так поступаешь ты сам, как последний адаптант, пропивший все уважение к себе и к своему труду. Только ты не водку продаешь. Ты платишь этим подлюкам нехилые деньги, да еще и даришь половину авторских прав на свое творчество. Это они должны тебе платить за твои публикации. Это твой каторжный труд. Ты пытаешься донести его до своих читателей. Ты отдаешь, а не получаешь. Так с какого бы ебучего пса тебе еще за это и платить? Ты авторское право должен оставить только за собой. Что, тезка мой, которого твой тезка, такой же лицемер и подонок, убил, платил за публикацию своих стихов? Нет, не платил. Ему платили. И другим платили. А сейчас все с жопы на голову перевернулось. Ну ты ловкась, как подвел. Стоит задуматься. А я ведь никогда раньше о таких вещах вообще не размышлял. Вроде все платят, и я платил. Озадаченно пробуркал Дырявкин. Да ты много о каких вещах не думал. Уже поуспокоившись, долил остатки водки себе и своему гостю Александру. Они выпили и некоторое время сидели молча. Затем Дырявкин медленно поднялся и, подобно зомби, поплелся к выходу. Разгоряченный после 4 стаканов ручки, тоже стал собираться на смену в свою охранную конуру. «Ну это, спасибо за совет тебе, кореш. Мне больше никто бы такого не сказал». Стесненно внутрь себя хлюпнул Жорка. «Да всегда обращайся, на здоровье!» Отмахнулся от него Сашка, и они вышли в осенний сумрак. С тех пор Дырявкин больше никогда не печатался. Вскоре он, очнувшись от своего морока и осознав размеры своих долгов, не придумал ничего лучше, чем прострелить себе горло из травматического пистолета. На похоронах его присутствовало 2 человек, в их числе и Ручкин, который горько сожалел о том, что теперь не осталось вообще никого, кто хоть иногда поделится с ним своими наивными и задорными сочинениями, доверится ему и выслушает его самого. Семья холеных обезьян. Вечно безработный созерцатель и мудозвон Илья Ильич Клопов лежал, как всегда, на своей продавленной дырявой кровати. Его давно отупевшие от постоянного безделья мозги высохли. Ноги ослабли до того, что трудно стало прыгать до сортира. В один раз чудесный день он не смог на них встать. Ильич позвонил своему брату Захару и сказал, чтоб тот привез ему клюшку для передвижения по дому. Брат, приученный с детства опекать младшенького и харкать на все свои хотелки, обещал, что приедет вечером. Дело в том, что наш 33-летний остолоп с 6 высшими образованиями просто не знал, куда деть свои колоссальные таланты и знания. Ведь ни в одну дырку они не лезли. Не мог выбрать единственную верную дорогу. От этого вечно стонал и впадал в депрессию, выпадал из которой только на время сна. У него не было проблем с алкоголем, с законом, с психушками и наркотиками. Здоровый 2-метровый слизняк лежал на своей амфикефале и бубнил себе под нос целыми днями идиотские песенки собственного сочинения. Еще он обожал заниматься самобичеванием, постоянно обзывал себя неудачником за то, что у него нет еще того или иного высшего образования. Ильюша считал, что если он не изыщет возможности найти применение всем своим дарованиям, показать на деле все свои способности, то лучше ему не показывать ни одной. Иначе он непременно кончит себя от расстройства, что не успел всего на свете. На подвесной полке стояли в развернутом виде 6 красных дипломов этого фанфарона. Переводческий, исторический, филологический, управленческий, архитекторский и медицинский. Он коллекционировал свои дипломы. Ему то и дело кто-то звонил по телефону, который он установил рядом с ложем. И он иногда, когда пребывал в позе, в которой была возможность протянуть руку, не двигая остальные куски туловища, поднимал трубку. Алло, бля! Каждый раз лениво и высокомерно, всем своим тоном показывая, как его достали, отвечал он. Ах, свадьба у тебя. Ну а я-то при чем? Свидетелем меня? Да не, болею я совсем. И клал трубку. Или же... Алло, блядь, что разбилось? А, сын у тебя разбился на машине. Ну ничего, переживешь. У тебя запасной сын есть. У многих разбиваются сыны на машине. Нет. Нет, на похороны я нет. Ну и что, что в соседнем доме? Я не ходячий. Несмотря на то, что было нашему диванному лёжню абсолютно на всех до пизды, за ним продолжали бегать, как шавки за тухлым объедком, все его друзья. Прощали ему все его хамские и насмешливые тирады. Звали куда-то раз по 40 на дню. Или просили совета, считаясь до сих пор с его мнением. Иной раз делились радостями и горестями, в подробностях рассказывая о том или ином событии. Он лишь отвечал: «Да, да, у меня не лучше. Или у меня не хуже твоего. Не, не слышу». Похуй. И отключал телефон, а затем и сам отключался, проваливаясь в сон. Брат, как и всегда, приехал вечером. Захар считал себя обязанным приехать к Илье утром и вечером, чтобы обтереть его мокрым полотенцем и по необходимости переодеть ему чистые трусы и майку, а старые забрать постирать. Он приносил розлежню продукты и готовил ему жратву, но тот все равно ждал, пока брат приедет вечером и накормит его до отвала. Идти греть еду самому было лень, да и холодное жрать невкусно. Раз в 2 недели брат проводил генеральную уборку в квартире этого бегемота, безропотно слушая все его приказания, касающиеся правильности техники наведения чистоты. Когда Ильинушко услышал сквозь сон звук ключа, проворачиваемого в замке, он протяжно завыл и заохал от боли и тоски. «Здорово, Илья, все лежишь, болеешь, а я тебе тут покушать принес». «Конечно, болею. А ты как думал? Лежу вот, пержу, кости ломит, кровь кипит, трясет всего меня. Оботри меня тепленькой водой сегодня, да грелку на ноги поставь. А то не чувствую я их от холоду и встать не могу. Клюшку-то принес?» «Принес, а как же ты без нее? Я ведь должен тебе помогать. Ты мой младший брат. У меня роднее нет никого», — завистливо подметил Захар. «Ты, наверное, терпел весь день. Писить тебе хочется и какать. Сейчас я тебе подам палку-то». «Не надо мне сейчас», — отмахнулся Илюша. «Как не надо? Почему не надо?» Еще не разувшись, удивленно гохнул Захар. «Не надо и все. Медленно ездишь. Я хуй уже 5 раз спустил и на пол поссал. И бревно там же лежало, где моча. Только я упал маленько, не рассчитал силу притяжения пола. В общем, ну размазалось там все. Убирать тебе придется. Сам виноват, долго ехал». «Ну, любезный мой друг, ничего не поделаешь. Придется мне упирать за тобой говно, ведь ты же серьезно болен». «Да, ты даже не представляешь, насколько серьезно. Захар подобрал тряпку, смочил ее в холодной воде из-под крана и принялся подбирать вручную теплое еще дерьмо брата, так как ведра и швабры в доме не было. Илья внимательно следил за каждым движением своего брата, выискивая, к чему бы приебаться. «Вот тут размазал все, давай заново подтирай, а там что не вытер, слепой что ли?» Серьезно и властно командовал Курдюк, будто созерцал не уборку своих испражнений, а командовал военным парадом. Когда Захар 6 раз протер пол до блеска и пошел стирать тряпку вручную, так как стиральной машины тоже не было, он горько задумался. Вот сейчас он уедет от брата, и ему предстоит тащиться на другой край города, чтобы обхаживать родителей, а затем возвращаться домой к безработной жене, которая учится хрен знает на кого, то ли на парикмахера, то ли на проститутку, и выводку из 3 ее малолетних дочерей от первого брака, и исполнять еще и все их прихоти. Накормив и обтерев теплой тряпкой Илью, всунув ему грелку с кипятком между ног и заботливо укрыв его одеялкой, Захар пожелал ему спокойной ноченьки и пошел дожидаться социального автобуса до родителей, так как проезд в этом автобусе стоил аж на 2 рубля дешевле. «Чё как поздно? Мы с голоду тут все урчим, как эти самые. Давай быстро тащи, что ты там принес на стол, и проваливай, мать разберется!» Встретил его сильно подвыпивший и вечно недовольный отец, который принципиально вышел на пенсию в 60 лет вместо 65. Пенсию ему, само собой, никто не платил. «А где мать-то? Почему она не выходит?» «Давление ее канает, в комнате лежит. Можешь подойти поздороваться с матерью, если вашу светлость не затруднит такой подвиг. Довел старуху до такого нездоровья. Тварь ты ебаная! В кого вырастили такую суку? Непонятно. То ли дело Илья, 6 высших образований. Умнейший человек. Не чета тебе, жуку навозному!» Продолжал распаляться папаша, похряхтывая и прицокивая языком, ехидно щерясь и пытаясь вывести Захара из терпения. Но Захару было похуй. Он к этому отношению давно привык. «Ой, какие люди! Да без охраны сегодня!» Всколыхнулась на кушетке больная мать и тут же заохала. «Ой, Захар Ильич, херово мне, бля! Совсем ты не навещаешь старуху, неблагодарный сын! Помру от тебя не матери, и не узнаешь! Никакого почтения нет к старикам! Все болеем! У меня давление! У отца то ноги не ходят, то грыжа, то геморрой! 100 лет не был ведь у нас, засранец! Как не стыдно тебе! Сегодня утром приезжал, сразу после того, как Илья сготовил прокорм. Не выдержал прессинга Захар. Да что мне утром? Я утром спала! Ты мне тыщ своими утрами! А почитай мать и отца, как сказано в Писании! Умрешь ведь смертью, сволочь неблагодарная! Ни образования, ни работы нормальной! Чужих детей воспитывай! Блядину какую-то на шею посадил себе, а она и рада радехонька. Вот Илья умный у нас, он никогда бы до такого не додумался. Он очень интеллигентный мальчик-то. А ты, тюфяк с завода, вали давай отсюда, голова раскалывается. Глазоньки б мои на тебя не глядели, бестолочь. Будь ты проклят! Уже навзрыд запричитала мать, давясь от жалости к себе. Захар свалил из комнаты, не прощаясь с матерью, и быстро потопотал к выходу. «Так, стой, погоди! Куда побежал, как нахлыстанный? Еще успеешь к своей маромойке и ее отребью. На вот тебе квитанции. Тут квартплата. Свет, газ, вода, лифт, ремонт, мусоропровод, и вся хуйня. Сам знаешь. Вот квитанция. Еще о штрафе. 550 рублей. Меня мусора нагрели около дома. Немного я выпивший был. Забирать не стали заслуженного человека. А штраф вот впаяли. Тебя бы обязательно приняли, окажись ты на моем месте. Только очень тебя прошу, деятель ты наш долбанный. Не поленись раз в жизни сходить в сберкассу и оплатить по-человечески, а не через свой интернет для бездельников вроде тебя. Мы с матерью все время ходили платить ногами, так что у вас старика раз в жизни. И это, сам еще знаешь чего. Захар знал еще чего, поэтому сразу вытащил из кармана заранее приготовленных 300-рублевых купюры. 4 листа давай. У матери таблетки кончаются от давления. Все тебе напоминать надо. Ни о ком не думаешь, кроме себя. Неужели так трудно догадаться, мудаку? Когда Захар освободился, наконец, от второй своей миссии, навестил второй раз за день родителей, ему снова расхотелось жить. Вся эта плясучка повторялась с ним изо дня в день. Подъем в 3 часа ночи. В 4 утра как штык должен быть у Ильи, потому что у него наступает время для утреннего просера. Накормить, обтереть, постирать тряпки за ним. Потом к родителям на другой край города. Им притащить продуктов и таблеток. Денег дать на всякий случай. На водку оставить сверху. Потом на завод надо успеть к 8 утра. До 5 вечера точить-дрочить. Ноги тяжелые и ватные. Не имеют и не двигаются. И опять все начинается по новой. Опять к малохольному братику. Потом к постоянно жалеющим себя. Но не совсем еще старым. И не настолько больным, насколько представляют себя родителям. Потом к жене, которая вечно недовольна его долгим отсутствием. И нехватку у него денег на ее прихоти и прихоти ее дочерей. Пустой холодильник. Ничего эта сука не приготовила за день. Опять шлялась по ресторанам со своими дочерями. Приучала их к роскоши. Когда же это все кончится, блять? Бабкина квартира досталась младшему любимому внуку Ильюше. Так как он перспективный и образованный. Вторую квартиру родители кому-то сдают. Он же сам платит ипотеку и умудряется содержать жену-блондинку со всем ее выводком. В выходные пашет грузчиком на переездах. Иначе вообще никак. Подойдя к дому, Захар посмотрел на часы и обнаружил, что времени 11 вечера. Спать осталось меньше 3 часов. Свет в 3 окнах его еле-еле жилья на последнем этаже не горел. Завтра все начнется заново. Он еле доплелся до лифта и обнаружил, что тот не работает. Пришлось переться на 12-й этаж пешедралом. А на 12-м этаже у нас что? А там у нас квартира 48, возле которой дорожная сумка со всеми его малочисленными. Старыми, драными и засаленными тряпками. Сверху записка циркового содержания. «Проваливай отсюда, сволочь! Я тебя ненавижу! Никогда больше не возвращайся и не звони сюда! Понял! Ты нам не нужен, чертов кобель! Я давно подозревала тебя в изменах, а сегодня Наташа сказала мне, что на самом деле... Ты не ездишь ни к какому брату и ни к каким родителям, а трахаешься с ней. И вы любите друг друга, а у нее от тебя будет ребенок. Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Чтоб ты сдох, скотина! Вали к своей шлюхе!» Захар нервно усмехнулся, припоминая, что же это может быть за Наташа? «Ах, так это же чертова разведенка!» Соседка его родителей, которая, к тому же, подружайка по фитнесу моей дуры. Она давно завидовала моей идиотке, хотела прибрать меня к своим жирным лапам. Вот и думает теперь, что я к ней прибегу. Пошли вы все нахуй, суки ебаные!» Захар поднялся на крышу дома и вместе со своей дорожной сумкой нырнул солдатиком в ночь. Его забрали в морг, из которого его и так и не потрудились вызволить любящие родственники. Его похоронило государство, как безродного, спустя 3 недели. Скорый помощник. Санька Яйцезвонченко, вчерашняя студента одного из наших бестолковых гуманитарных университетов, лежал и маялся от безделья и тоски. Идти работать по специальности за копейки ему было лень, а не за копейки работать по этой специальности было негде. Зато получать это долбанутое образование, 5 лет стричь родителей, как баранов, на 60 кусков семестра, это заебись. Это по-молодежному, блять. Главное, чтоб в армейку не забрили. Окончив свою хуйню, Яйцезвонченко уведомили в том, что армейка ему никогда бы и не пригрозила своим кулачишкам, ибо болезны, жопные эрозии и кровотечения мудохали его с малых лет. Но он думал, что его все равно заберут служить родине в виде исключения или назло ему. Родители бесились с обалдуя, который лежал целыми днями на диване и пялился в свой шморозный телефон зеленого цвета. Надо думать, 600 тысяч только официально в парашу спустили на обучение мудака. Да еще 2 раза по столько же на взятки, чтобы избавить любимого сыночка от необходимости сдавать сессии со всеми нормальными людьми. От этого в нем мания величия и взыграла. Как же это так? Работать я пойду за копейки. Не в жизнь! В общем, 2 ляма в трубу, как уже говорено. Мечта родителей — приобрести на старости лет загородный дом с хорошим участком и всеми коммуникациями, а 4-комнатную квартиру в центре города оставить тупому хуесосу, накрылась пиздой. Они могли бы, конечно, пожертвовать этой своей хотелкой, если б дитё оправдало оказанное доверие. Но ведь все же зря, все кошине под сраный хвост. В один из своих депрессивных пивных вечеров Саньку-говеньку влетела в башку гениальная и бредовая идея. Благотворительность! И не абы какая херня бесплатная, а богоугодное дело, как он считал, и надеялся на высокую востребованность своего предприятия. Сбрендило ему заросшую пиздой голову убивать людей, а подать это как помощь в самоубийстве отчаявшимся, невостребованным или просто больным мученикам. И тут же накорябал он в интернете объявление следующего содержания и скопировал его на множество сайтов. Вам все облезло в этой никчемной земляной жизни. У вас нет перспектив на будущее, и появиться им неоткуда. Вы страдаете алкоголизмом, наркоманией или игроманией и не можете выходиться из этого задроченного круга. Вас уволили с работы или бросил любимый парень или любимая девушка. Вы тяжко болеете, без надежды на исцеление. У вас депрессия, апатия, и все время хочется только лежать. Но у вас не хватает духу на то, чтобы покончить со своим растениеобразным существованием. Тогда я ваш спаситель от всех несчастий. За умеренную плату помогу в самоубийстве вам и вашим близким. Подготовлю к этому решительному шагу морально и пособлю физически. Способ ухода из жизни на ваше усмотрение. Опыт работы 5 лет. Александр. Дальше следовало 2 номера телефона, ибо телефон 2-карточный. Да и для важности перхоти лучше указать 2. Сообщение наш авантюряга приправил кучей унылых смайлов. А когда дело было сделано, он затрясся от радости и принялся потирать свои белые тонюсенькие ручишки об штанишки и трусишки. Ух, пойдут скоро заказы! Бизнес зацветет, денюжка наклевывается нехилая. Мечталось ему. И действительно, на следующее же утро поступил первый звонок. Звонила женщина поздней зрелости, представившаяся Марусей, и утверждала, что она живет с больным дряхлым отцом, страдающим Паркинсоном, который якобы уже трижды пытался покончить с собой. Влезал на стульчик, пока ее не было дома, затягивал удавку на гордине, но в самый волнительный момент, когда следовало сунуть плешивую репу в петлю, всего его сотрясала дрожь, и он валился со стула на пол. Последнее свое падение он переломал шейку бедра, и вот уже второй год лежит засанный и засранный, и заебывает ее тем, чтобы она его убила. Кости не срослись и уже не срастутся никогда. Поэтому она, посоветовавшись со старым трухлявым дедом и помолившись Господу, и позвонила по этому номеру, на который чудом наткнулась только в сети. «Умоляю вас, Александр, вы наш спаситель, единственная надежда на избавление отца от мук. Он труженик тыла, у него большая богатая пенсия, и он готов отдать все сбережения, лишь бы только вы пособили. Не откажите, Христом вас заклинаю. Мы оба с моим отцом ждем уже долго этой смерти, а она может не прийти еще сколько угодно. Мать в могиле пятый год. С тех пор у него и эта болезнь Паркинсона. И попытки эти неудавшиеся. А я боюсь отцу помочь. Грех ведь. А вы смелый, добрый молодец. Сильный. Справитесь. Вот, первая рыба клюнула. Подумал про себя очкодав. А вслух ответил, для важности и уверенности проперхавшись, стараясь сдержать козлячий визг. Фамилия, имя и отчество пациента. Напцок Юнус Мицухович. Бывшая историческая студотень поперхнулась пивком и подумала, что ее разыгрывают или что пора завязывать с выпивкой. Простите, так ему же вроде уже давно помогли. Да никто ему не помог, лежит вон на диване, серит третий раз за утро, лыбится как параша, заеблась я ему памперсы менять. Сколько лет пациенту? Уже нервничая, спросил Яйцезвонченко. 86, завтра 87, вот он и мечтает как раз в день рождения. Приезжайте завтра, хорошо? Часам к 12 дня вам удобно ли, молодой человек? Да, это идеальный вариант. Важным тоном буркнул пиздюк. Ну тогда договорились. Записывайте адрес. Семья эта запряталась ото всего шума и гама на самом краю города. Восторженно, не без боязни подвоха, Сашок Яйцезвонок добрался туда часа за три. Встретила его немного полноватая, 12-пудовая баба лет 60, в мохнатой белой шубе, не по погоде, и с негроидной от загара рожей. Его тряхануло от страха, потому что он подумал, что это обезьяна. Что-то вы опаздываете аж на 7 минут, молодой человек. Проходите скорее, а то я мерзну постоянно от старости. У меня ведь все родственники умерли уже. Сначала мать от старости, потом муж от работы и кредитов. Этот дом его заслуга. А 1.5 года назад сыночка моего, единственного, друзья зарезали. Он увидел у них во время вписки соля. Хотел в тихушку ментов вызвать. Они его чик, и все. Очень честный был мальчик и богобоязненный. единственный поздний ребенок. 22 года всего. И осталась я одна с этим страшилом тут. Самое интересное, что все он соображает и гадит назло мне. Да вы проходите в комнату поскорее, время не терпит. Его уже ангелы зовут, он говорит. А дом действительно был расчудесная трехэтажная махина за каменным забором под колючей проволокой. С разных сторон лаяли 4 собаки. В комнате вокруг умирающего и на нем расселись и разлеглись 7 кошек и 8 котов различных шерстей, как мохнатых, так и лысых, как старых, так и молодых. Сам старик представлял из себя очень сильно заросшей седой бородой старое сухое полено. Он был весь голый, гнилые ребра просвечивали сквозь кожу, а сама кожа этого тела вся покрылась лишаями, пролежнями и трофическими язвами. Дальняя комната, где он лежал, провонялась говном, саньем, потом и смертью. Вот, полюбуйся, это пациент. Ему надо помочь повеситься вон на той гордине. Веревка висит там давно, как память. Ваша задача — помочь ему залезть и удержаться от тряски ноги, особенно левой, потому что она сломанная, как я говорила. А узел он сам замотает. Юнош Мицухович, меня зовут, парниша. Подал придурочный голос старец и принялся лыбиться и мочиться. Он будто бы собрался не в ад, а на шумную тусовку с наркоманской молодежью. Такое вот у него было настроение. Обоссав сгнивший от испражнений диван, он продолжил. Смерть надо бежать встречать с радостью, без стыда, страха и сожаления. Учись, дитя. Вот я и разделся, и мочусь здесь. Когда душа моя отойдет в небеса, дочь отдаст тебе 200 тысяч. Да, молодой человек, не обезумьте, но надо нам все оставить на взятку врачам и ментам, чтоб не забрали в морг. Да на похороны. Недешевое это удовольствие. За последние 4 года я 3 раза в этом убедился. На своей шкуре. Яйцезвон был сбит с толку. И остолбенел от этого натурального дурдома. И от того, что ему предлагают такие бешеные деньги за участие. Старик поманил его к себе и сказал, чтоб тот взял его на руки, поставил на стульчик и стал держать за ноги. Санек так и поступил, измазавшись в моче, рвоте и каловой массе. Старец был легкий, аки птичье белое перо. Донести его до стула и поставить не составило труда. Однако, как только это случилось, ноги по команде затряслись. «Держи крепче его, он придуривается!» А то он сейчас упадет и разобьется насмерть, переживала дочь, не снимавшая белую меховую шубу. Проклявый пень тем временем с удовольствием, будто ничего приятнее в жизни не делал, равномерно дрожась 7 руками и симметрично раскачивающейся головой, заматывал петлю. Учись заматывать петлю у дедушки, внучок. Всякое бывает, пригодится когда-нибудь. У меня внук такой же был. Копия ты, неравнодушный к чужой беде. Друзья убили. Мало сейчас таких осталось среди молодежи поганой. Вот я сейчас подохну, а деньги некому оставить. Тебе я оставлю вместо него. Считай, в наследство. С гордостью объявил мухомор, просунул в петлю шею, ехидно лыбясь, и, планомерно трясясь, затянул ее. «Эх, ёб твою мать!» — обратился неизвестно к кому голый и высохший скелет, и перекрестился. Не смотри на него, Саша! Выбивай скорее стул из-под ног у него, пока он опять не рухнул! Заверещала истерично дочь в белой меховой шубе! Яйцезвон сделал, что велено, и хрясь! Скелет вместе с веревкой и гординой шарахнулся на пол и принялся хватать воздух и трепыхаться, как килька на крючке. Развязывай, развязывай скорее, сынок, а то задохнется. У нас в сарае еще место есть. Там и гроб у него готовый, там мы обмоем и оденем его и положим сразу. Заблажила дочь. Санька яйцезвонец взял с собой нож из дома на всякий случай и не прогадал. Одним щелчком перерезал путы. Старик побагровел и стал глубоко и хрипло дышать. Дочь прибежала к нему со стаканом воды. Едва он промочил свое горло, то первое, что он смог выдать, было приказание. «Водки, блядь! Водки, шалава толстопердая!» Когда дочь прибежала с граненым стаканом, доверху наполненным огненной водичкой, дед жадно выхватил его и влил в себя, не глотая и не занюхивая. Отдышавшись и придя в себя, он спросил: «А что же могло не получиться-то тут, я не пойму, Машка? Я ж все сделал по делу!» «Да по какому нахуй делу ты сделал? По делу ты под себя делаешь! Веревка висит тут у тебя больше года! Сгнила уже, наверное, к чертовой матери! Да сколько раз ты на ней вешался? Вот и оборвалась, кретин! Ладно, давайте, тащите меня в сарай! Там у меня другой моток есть, там повесимся! Еще водки нахуй! Надо кончать начатое!» Белая шерстистая дочка Машка через секунду прибежала со стаканом и беспрекословно подала ему. Он выхлебатал так же, будто воду, с залпом, и не поморщился. Санек-яйцезвенек взял измученное пьяное тело на руки и потащил в сарай. Белая Машка посеменила сзади. Наш герой посадил старого на ступеньки, когда тот уже сильно опьянел, и принялся указывать, где у него чего лежит и сколько отматывать. Тем временем дочь приперла черный костюм из дома, рубаху, дешевые ботинки и таз с водой для омовения. Петлю в этот раз под чутким руководством пьяного и несколько раз неудавшегося самоубийцы пришлось варганить молодому работнику. На этот раз захуярили это все на газовой трубе, которая точно должна была выдержать. «Ну вот и все, молодец, Ваня!» — обрадовался мученик Юнут Смицухович. «Это Александр, ангел твой!» — зарыдала Машка. «А ты не вмешивайся в мужское дело! Бабища стри, блядь, одна же пища! Водки еще неси мне на ход ноги!» И он снова вжарил тем же темпом. И снова его поставил Сашка на стул. Стал держать за ноги. А убиенец долго искал петлю. В итоге нашел таки. Злобно ощерился. Вдел туда плешиво небритую головенку. И затянул мертвый узел. «Кончай!» — выкряхтил он. Яйцезвон выбил стул из-под ног страдальца. Тот задергался, что марионетка. С него потекла моча с дерьмом из всех дырок. Вывалились из орбит глаза. Посинел и выпал наружу язык, распухший до размеров говяжьего. А дочь завыла раненой волчатиной. Через пару минут все было кончено. Отмученик висел, как тряпка. «Саша, пойдем выпьем!» — сквозь рыдание позвала Машка. Они выпили по стакану водки на помин души новоприставленного Юнуса Мицуховича. И обоим стало тоскливо и мерзко. «Теперь бери деньги и уходи. Скоро здесь будут менты и труповозка. Нечего тебе тут больше делать!» — убито прошлепала Машуша все в той же белой шерстяной шубе. Яйцезвеняшка был от чего-то не рад этим деньгам. Отчего он не соображал? Придя домой в полукоматозном состоянии, он быстренько поудалял со всех сайтов свои объявления об услугах скорого помощника, а через неделю устроился на работу в офис. Сраные помогальщики. Вера Михайловна Губкиневич, любящая и заботливая 38-летняя жена и мать, однажды трахалась со своим мужем, Губкиневичем Василием Ивановичем, ее ровесником. И в момент сильной запущенности страстного порыва куснул он ее за грудь своими зубьями волчиными. Она не придала этому тогда особенного значения. Любовь у них зашкаливала. Не стеснялись они сношаться даже при 5-летнем сыне Олеге. Однако, через пару недель на месте укуса стала разрастаться грязно-серого цвета бляшка, уплотняться и кровоточить. 2 недели Верушка мазала бляшку ту различными кремами, но не поддавалась эта хреновина никакому исцелению. И потопала Веруня спустя месяц после любвеобильного младенческого засоса от муженька ко врачам. Терапевт на то и терапевт, чтоб нихуя не знать, направил ее к дерматологу. А дерматолог уже оказался поумнее и перенаправил к онкологу. В течение месяца проходила Веруня различного высера обследования, кровь на онкомаркеры и прочую менструацию сдавала. Да в конце концов, когда все результаты были готовы, оказалось, что терапевт ушла в отпуск и принять сможет Верушку только через месяц. Еще месяц опухоль росла, как на дрожжах, а врачи, у которых бедная, искусанная любящим придурком женщина пыталась разузнать свой диагноз, отвечали всегда по-хамски, посылая в лучшем случае к терапевту, а в худшем нахуй. Но в конце концов наступил тот день, когда терапевтиха обжарила на югах до хрустящей корочки свою плоть на откаты с аптек и вернулась на работу. Увидев перед собой Верку, работавшую клерком, она заорала на нее с порога. «Дамочка, куда же вы пропали на целый месяц? Как можно так безалаберно относиться к своему здоровью? В запое, что ли, была? Или жить вовсе раздумала? У вас, любезнейшая, рак молочной железы. Правда, пока еще первой стадии, но уже последней степени. Растет грудь-то? Вас как будто дикие звери искусали, ей-богу!» Веруша выпорхнула из кабинета, не помня себя от ужаса. «За что это ей? Ведь у нее муж и 5-летний сын. А она что, блядь, умрет? Переселится из высокой просторной квартиры в сырую, холодную, грязную, вонючую домовину?» «Ой, блядь!» — завыла Верушка от боли, резко прострелившей грудь и обиды на всех, кто останется жить, кто будет жрать и пить на халяву на ее поминках. Находясь в состоянии дереализации, она зашла в алкомаркет и взяла там литровину. Для нее очень большую стеклянную херовину с ормовской лирической истории. Вера вообще никогда не употребляла алкоголь и не курила. А все, кто курит и пьет, живут и наслаждаются. Она даже не стала покупать пластиковый стакан, а села на лавку возле своего подъезда, отвинтила пробку и принялась глушить из горла. После первой заглушки грамм на 100 она долго кашляла, раскраснелась и вспотела. Но все же ее не вырвало, и лихорадка, боль и чесотка в груди волшебным образом отступили. Она принялась потихоньку посасывать свою водку, и с каждым засосом ей становилось все больше похуй и на мужа, и на ребенка, и на родителей, и вообще на весь мир. Совершенно случайно, мимо ее подъезда, цокала на своих высоченных каблуках, которые прибавляли полутораметровой, вечно курящей бабе еще полметра роста. Ее давняя подружайка, Ленуся, завидев Верусю в таком состоянии, в котором не могла бы себе представить ее даже в страшном сне, Ленуся заойкала, защеботохала и подсела к ней на сырую от мерзкого осеннего дождя лавку. «Вера, ты ли это? Что с тобой случилось? До чего ты себя довела? Неужели этот козел тебя бросил? Или с Олежиком беда? Или с родителями? Ты же никогда не выпивала, даже когда тебя обманули на выпускном вечере и налили в сок водяры. Ты сразу побежала чистить организм, помнишь? Нет, Лена, беда со мной, не с тобой и не с теми, кто пьет, курит и колется всю жизнь, а со мной. Рак молочной железы у меня, первой стадии четвертой степени. Только что от докторихи приперлась, облаяла меня всю стерва. Сама в отпуске была, на пляжах старую жопу разваливала, а меня оболгала, что я пришла не вовремя. Да не расстраивайся ты так, подруга, рак лечится. Брось ты это старое стереотипное мышление. Мы тебя вылечим, вот увидишь. Я сейчас же зайду в Connect и создам там цель. Собрать Верки Губкиневич на лечение в Израиле, допустим, 500 000. Хватит? Должно хватить. У моей матери было то же самое. Мы отправили ее в отличную клинику в Израиль. И через пару месяцев она забыла, что у нее вообще когда-то была такая проблема, как рачок. И 5 лет уже живет и радуется безо всяких рецидивов. Верка приободрилась, залпом допила остатки водки и расцеловала в засос так вовремя появившуюся на горизонте старую подругу Лену. Лена подняла Веру с лавочки и довела до квартиры. Та, пьяная и разнузданная, вошла в прихожую, села на пол, сняла штаны и принялась ссать это мерзение прямо в коридоре, как бестолковая кошка. «Ты что творишь здесь, порешь, дура ёбаная? Сортир налево по коридору. Хер ли ты тут скотный двор мне решила устроить? Ты что, напилась? Тебя подменили, Вера? Что за херня с тобой? Отвечай давай, я ничего не понимаю!» Принялся орать в натуре не одупляющий ситуацию муж Василий Иванович. Вместо ответа Вера медленно и спокойно вытерла слезы и сопли. Так же спокойно поднялась и врезала хук с правой благоверному по зубам. Потом сразу же хук с левой. «Тварь, сука! Ненавижу тебя, хмырина! Скотина, блядь! У меня рак, понял ты? Козел вонючий! Ты мне грудь отгрыз, шлюха ты с яйцами, пидор поганый! Я тебе сейчас все зубы твои рыжие прокуренные повыливаю, гнидятина! Чтоб ты больше никому не отгрыз грудь!» Когда она замахнулась в третий раз, муж схватил ее за запястье, потащил в комнату и толкнул на диван. Все это происходило на глазах у 5-летнего сына. Потом он плюхнулся рядом, сжав в объятиях несчастливую супругу, и они принялись вместе рыдать, не обращая никакого внимания на ополоумевшего 5-летнего сына. Он без лишних вопросов ретировался в дальнюю комнату и не выходил из нее от страха до утра. А у супругов в ту ночь произошла самая незабываемая ебля за всю историю. 6 палок подряд и без звериной похоти, как всегда, а нежно и медленно. Наутро позвонила Ленуся и сообщила радостную новость. За половину суток было собрано аж 1,5 ляма на лечение драгоценной подруги. И она может безотлагательно собираться и лететь в Израиль на лечение. Что все школьные и институтские друзья подсуетились и незамедлительно перевели деньги. Когда Верка стала было расспрашивать, что это за друзья, Пытаясь конкретизировать полученную шокирующую информацию, Ленка только отмахнулась. «Подруга, не думай об этом! Не забывай, что мы учились на финансовом факультете, а не на каком-нибудь историческом! Все достаточно состоятельные люди! Так что лечись и выздоравливай, ни о чем другом не думай!» Через неделю все было готово для отправления Веры в Израиль, в ту клинику, где успешно вылечилась от той же болезни мать Лены. Лена с мужем оформили все в кратчайшие сроки. Еще неделю спустя Вера пересылала всем селфи в красном парике из Израиля. Писала про химиотерапию, лечение облучения ультразвуком и хрен знает чем еще. Радостная, счастливая и облысевшая. Еще месяц спустя она обрадовала семью и верных друзей тем, что анализы чистые. И она вернется через еще одну неделю полностью здоровой. Но человек, как говорится, в силах только предполагать. В ночь перед отправлением Веры домой на сотовый Василию Ивановичу поступил тревожный звонок. «Ваша жена скончалась!» Оторвался тромб. Сообщили ему на чистом русском языке. «Какой нахер тромб?» Заорал очертевший Васек, наплевав на ночь и спящего ребенка. Все внутри у него оборвалось. Он пиздил себя кулаками по прокуренным зубам, чтобы либо проснуться, либо выбить их нахер. Но ни того, ни другого у него сделать не получалось. Во-первых, он не спал. А во-вторых, себя со всей дури не уебешь. Инстинкт самосохранения – очень вредная зараза в подобных ситуациях. Наутро Васек поугомонился и сообщил всем о беде. Мать Веры увезли на скорой в прединфарктном состоянии. Отец ушел в запой, а это всегда надолго. Друзьяшки и подружайки, собиравшие деньги, отнеслись к новости не с состраданием и сожалением, как ожидалось, а с какой-то плохо скрываемой злобой, будто бы их наебали фотографии в интернете или чем-то еще. Будто бы их паскудно предали, обманули и кинули. Родители Васька оказались организованнее и умнее родителей Верки. И тем же вечером приехали из города химиков, чтобы помочь сыну с организацией транспортировки тела и похорон жены. Двое суток спустя прибыл цинк с телом новоприставленной. Дома ее уже ожидал другой гробик из сосновых двадцаток, обтянутый какой-то дешевой тряпкой розового цвета, с ленточками и всей хуйней, будто назревали не похороны, а карнавал. Вытащили из цинка Веруню, одели в красивое платье и туфельки и переложили в новое пристанище эконом-класса, в котором благополучно связали. Все венки, крест, место под родовое захоронение на кладбище и прочая похоронная атрибутика уже была приготовлена за эти двое суток. Оставалось только похоронить. От ребенка ничего не стали скрывать. Сказали ему все, как оно есть. Что мама ушла на небо. Когда он увидел ее труп в дешевом гробике, он спросил отца следующее. «Папа, ты же сказал, что мама пошла на небо. А она почему-то лежит здесь, в какой-то странной кровати. Цветы всякие непонятные тут. Сынок, эта странная кровать называется гробок. А цветы непонятные – это венки похоронные. И лежи здесь вовсе не мама, а лишь ее тело. А душу ее, оболочку, которая позволяла жить телу, забрал к себе на небушко Бог! А зачем он это сделал? Не знаю, сын. Видимо, Бог посчитал, что нам будет хорошо и без мамы. А мы без нее тут с ума сойдем!» И оба заголосили. Один заскулил, а второй завыл и зарычал после сказанного. Мать Веры на похороны не отпустили, вечно сующие нос не в свое дело эскулапы. Ее поймали около ворот больницы и вернули в палату, когда она в домашних тапках и халате пыталась сбежать, дабы в последний раз увидеть тело единственной дочери. Чтобы попытки побега не увенчались успехом, ее обкололи транквилизаторами и привязали к койке. Спала она после этого двое суток, если не больше. Отец Веры явился на похороны грязный, как свинья, рваный и пьянющий, как стерва. Он чуть было не устроил там драку, когда пробирался к телу дочери через толпу друзьяшек и подружаек. Друзьяшки же и подружайки все как один вели себя более чем странно. Они подходили к гробику, наскоро крестились и отходили прочь, окидывая мертвый труп Верушки ненавидящим взглядом. Они без слов вопили: «Мы тебе верили, что ты вылечишься и вернешь деньги, а ты нас предала, сука!» Не прошло и 9 дней после похорон, как на телефон Василия стали приходить сообщения с требованиями вернуть ту или иную кругленькую сумму. Номеров, с которых приходили подобные писюли, он насчитал 15. Большая часть друзьяшек и подружаек Веры, скинувшихся ей на лечение, сделали это ради корыстного интереса. Когда Вася сменил номер, не прошло и 2 дней, как на него около дома, когда он возвращался с работы, налетело 6 мужиков его возраста. Повалили на асфальт и взялись охаживать ногами по голове, по ребрам, по груди и по яйцам. Они требовали вернуть деньги. Вася оказался в реанимации, а сына забрали к себе его родители. Новоиспеченный вдовец 2 месяца провалялся в больнице с отбитыми внутренностями, ушибом мозга, синяками и переломанными ребрами. Когда его залатали, и он выписался из больницы, то обнаружил в почтовом ящике послание, датированное числом его выписки, следующего содержания: «Если ты, сука, в течение недели не вернешь деньги, 1,5 ляма, то пеняй на себя. Тело твоего сыночки отправится на органы, а душа к мамочке на небеса. Не забывай, что нас много таких, кому задолжала твоя блядь, а ты один». Также в моляве было указано, где нужно оставить деньги. Василию Ивановичу ничего не оставалось делать, как брать кредит наличными под бешеный процент и возвращать долги друзьям жены, так как он не мог даже помыслить о том, что, только что похоронив жену, ему теперь придется хоронить и сына. Вот такая история. Храм социализма. 1940-е. Где-то в сибирских лесах. Где-то далеко за горизонтом, где наши непролазные леса редеют, война творится смертоносная. Это у нас здесь тишь да гладь. Нам что немчура, что краснопузые, все едино. Ни одного, ни другого не признавал и не уважал никогда. Вещал Пром Кузьмич, старый деревенский долбач 77 лет, о котором поговаривали, что от каждой бабы на деревне хоть по одному ребятенку у него да было. Но то давно, до революции еще, макал он свою морковину немытую в каждую тару, с чем придется, где со сметаной свежей, а где и с тухлыми помоями. А сегодня собрал он народ весь, который до 22 человек истребился, вот по такому трагическому поводу. 9 дней тому назад какие-то беглые каторжники на их остов напоролись. Мужиков всех детородных, производителей здоровенных, перерезали, как свиней, хуевой матери, которые от фронта затаиться в тайге удумали. И всех бы к той же матери перерезали, Если б старая повитуха Екатерина не сделала невинную рожу, головотяпов тех да кровомазов не напоила до беспамятства. А те оголодали по хорошей самогонке-то на лесных травах да коре, да мхах различных на своих расстрельных зонах. А там уж дело техники. Две старухи, Катерина да Арина Родионовны, проф, Марфуша и Светуша дочери его, вдовихи безутешные, да все шалопаи от 7 до 17 лет разгильдяев тех связали, обезоружили, по бошкам чем-то опиздюрили, вырыли яму, да и сожгли в ней нахуй, еловым лапником забросав. Проф, жена его Арина, сестра ее Катерина, Марфуша, Светуша, дочери его, да 17 штук малолетних детей заперлись после поминальной тризны в одном из 4 домушек захудалых. Старый, наглотавшись с горя всех подряд настоек, пальцем подозвал к себе 4 старших парней, которых чудом не перебили бандюки, бля, потому что те по грибы в ту пору да под дрова отправились. Паисий, Вавила, Лука и Семен, вы обязаны за мужиков тут остаться. Мне, если не сегодня, то завтра в ящик за отцами вашими идти. Не то передохнет род наш. Что с остальных взять? Бабье да карапузы сопливые. А вам от 7 до 13, от 17 до 13, значит, в силе уже рот поднять. Значит, кипит малафья рода нашего Кузьминых. Кузьме да Ивану я что скажу? Один вон ползает там под лавкой. Бестолковый еще, 5 годов. А второго вовсе запугали враги, блядь, чертова требуха. Когда ему погремушки из батиных кишок на шею вешали, дураком останется. Не говори такого, дед, сжал крепкие кулаки старший, 17-летний Паисий. Это брат мой единоутробный, выхожу я его. Дед, я тут побегал по лесам и выщехлил, где эта колония, из которой сбежали и щедралы те. Недалеко совсем, сожгем их нахер, с Лукой и Семеном пойдем. За отцов отомстим, за весь род наш. Подал голос здоровенный и злющий 15-летний Вавила, готовый оторвать им голову и деду в случае отказа. Его братья, 13-летние Погодки, Семен и Лука, закивали косматыми бошками. Куда ты побегал, щегленок, мститель ты хренов, разведчик удраханный? У них там вышки кругом, в радиусе 100 километров. А на вышках вертухаи с автоматами. Вас же растерзают первыми. Сказали вам, дуракам, побеждай. Рот восстанавливай, перебитый. А баб скоро тут немерено будет, если совет мой выслушаете. Все приумолкли. Раз уж позапрещала эта шельма усатая, крыса рябая, православным всем Христа верить, да нам в духов наших лесных. Вы как меня похороните, на костях моих этому разбойнику церковь постройте, смеху ради. А я завтра умирать лягу. Хватит, прокоптился весь. Что ж нам иконы с него писать? Подняли кикиш братья. А почему бы не писать и с него, и с остальных его прихвостней? У вас что, газетных вырезок нет? Вы их рожи не видели? Ты же сам, Вавила, с Паисием на полустанок бегал газеты воровать. Где остальные бегали? Пусть это разбойничий отребья на иконах красуется, раз другим нельзя. А то без веры нельзя вообще, даже без такой поганой. Этих всех там перекрошат на фронтах, да в полон уведут. А нас тут зверьё дикое пожрёт. А верить будете хоть в этих бандюков? Всякой смерти неминуемое противоядие. Слышали, сколько сейчас дорог железных? Из костей человечьих строится. Сильных миллионы. Глядишь, и к нам какая ветка забредет. А тут и баб пришлют на каторги разные. И все наладится, даже в этой глуши. Вы сейчас надо мной, старым и сгнившим мхом, сколько угодно смеяться можете. Сопляки еще. Я тоже не верю, когда мне бабка говорила, что железные птицы нас истреблять полетят. Тоже смеялся. А вон кто прав оказался. Вовсю мечут огнем дьявольским, да бомбами говняными. А там тьма народу таких вот, одним часом разуверенных, ни за что дохлыми ложатся. Братья приумолкли, задумались. Дед посуровел и серьезно принялся рассуждать. Паисий и Вавила службы читать будут усатому богу, да молитвы писать. Умеют уже. А вы, Лука и Семен, вот газеты вам, иконы рисовать. И он бросил на черной от дряхлости дубовый стол вырезки из грудного младенца, советского информбюро. Да и остальным дела найдутся, как подрастут, да заматереют. Лег он на следующее утро помирать, да что-то ни хера не помирается. Болит все, кости выламывает, судорогой дикой выкручивает, блажит старец, да пену пускает, а смерти нет. Думал уж он сам себя решать, да бог управил. Скончалась младшая из дочерей Марфушиных, тоже Марфуша, ровесница информбюро. В обед Титьки соснула, а к вечеру уже холодненькая. Мало ли, какая дрянь ей туда высыпалась нечаянно в такой большой семье. Обмыли ее, обернули в саванок, уложили в маленький гробок и, слезно предав земле худосочные тельце, посчитали случившееся знамением и принялись за строительство храма того. Первую молитву Паисий придумал Троице Святой, Марксу, Энгельсу и Ленину, как водится. Молитва простая получилась, но доходчивая, стихотворная и для души спасительная. «Эй, вы там, дайте нам, а что не дадите, себя заберите!» Вот он окаркал, полудурок оголтелый, какую-то лихоманку таежную намолил смертоносную. За 40 дней 12 трупов в селении выкосило. И все самые молодые. Остались из детей Паисий, Вавила, Лука да Семен. Матери их вдовствующие, проф полудохлой, жена его Арина, да сестра ее Катерина. Ох, и пилили они старого пня за то, что затею с такой паршивой церковью учинил, что призвал он своим богохульством всех землей пожратых 12 дочерей Иродовых из ада, чтобы они их детей за собой в огневую страну потащили. Катерина хотела даже башку ему отрубить, печи запечь, да на блюде на болото отнести, чтоб не гневался Иоанн Предтеча за грехи на них, да откупить у сатаны остальных детей. Но поздно было откупать. 12 трясовиц пришли, свое забрали, да и обратно в ад плюхнулись. Да и к тому же церковь-то как раз с последним трупом и достроили, иконы дописали, молитвы свои все красной богомерзкой символикой поизукрасили. Первую службу 18 сентября сослужили кое-как девятером. А через неделю долетела до них весть, что в тот день советскую гвардию Сталин учредил. С тех пор постоянно кто-то в этой церкви стал оставаться. Молиться Сталину, Жукову, Коневу, Тимошенке, да многим другим. День и ночь царила там вся эта истерика. 7 ноября издох проф. Скрючило его всего по утру, да так к вечеру и обратно не раскрючило. Положили его в гроб, долбленый! Зарыли на погост свой многовековой и продолжили дела творить свои гадкие. Год прошел в молитвах еженочных, да ежедневных, и во время одной из них, так называемого таинства Ленина священия, при котором на ночь человеческий помет под портрет его ставили, а утром мазались им, паралич разбил жену Прова Арину, голую, да всю дерьмом измазанную. А 19 ноября окочурилась она и подохла. Так и похоронили в говне ее, да голую. Знамение в том увидели. И недаром. Еще год спустя, 1 декабря, всю ночь рвало кровью Катерину ни с того ни с чего. А к утру видение у нее приключилось. Трое стариков. Усатый, толстый, да безногий колясочник пальцами крюкастыми ее манят, да хитренько ей щерятся. Так и сдохла, не приходя в сознание. А в 20-х числах апреля 1945 года полезли ночью молиться в храм тот, да свершать таинство кровопоедания сестры Марфуша да Святуша. Взялись за руки, как волится, вгрызлись в вену друг дружке зубами бабьими злобными. И в тот самый момент рухнула громадная глиняная голова Сталина с потолка на них и обеих нахер и придавила. Бежали сыновья, да чуть с ума все не посходили. То ведь не доброе знамение, почуяли они. У них голова-то на шесте вместо купола под потолком была приляпана, висела все время грозно и устрашающе. А тут возьми, да ёбнись ни с того ни с чего. Матерей похоронили, конечно, а те одели во все нарядное, причесали, да помыли от крови и решили купол не восстанавливать. Вечером 9 мая зашли все четыре брата. Паисий, Павила, Лука да Семен в храм свой без купола. Решили там вина напиться, запасов своих натаскали. Отмечать принялись, пировать, что победа великая пришла их молитвами. Да не тут-то было. Слышат они, будто бы жмется да бнется кто-то у входа в церковь. А выйти страшно, не должно там быть никого. В итоге Лука пьянее всех наколдохался. Поссать вышел на улицу. Да такой его рык звероподобный разверз, что оставшиеся трое братьев прям в храме без купола и разодристались от ужаса. Вилы да топоры похватали. Выбегают, смотрят, а дохлый труп Луки вдоль става как молнии прошарило. Жопу, спину и голову пополам разорвало. Побросались братья в разные стороны. Орут блажат, откуда молния, неясно. Знамение змеево. Кое-как поуспокоились, нажравшись настоек своих на мухоморе, да лесном грибе Ленине. Пошли проспаться, дабы на утро Луку сшить, да похоронить. Выходят на утро Паисий и Вавила. Куски Луки валяются, а Семена-то нигде и нет. Вбежали в храм они свой недоломанный, а он там в петле болтается. Иконы все раздолбаны да пожжены, списки молитвенные порушены, а у этого дурака пена изо рта валится и сам в конвульсиях дергается. Паисий, бежать нам надо отсюда куда подальше. Все мы тут передохнем, как псы фашистские. Заорал дурью Вавила, что вены на шее посинели. Нет, братуха, поздно бежать. Да и не убежишь от себя. И не ждут нас нигде, спокойно ответил Вавила. Схватил здоровенный Сталин клык со стены и кишки себя наружу выпустил. Упал, хрюкает, пена да кровище венозное на полу шипит, ножонки дергаются. Подыхает, Рванулся Вавила вон из церкви. Стал в дверь ломиться, а не поддается дверь. Начал он пятиться да спотыкаться. В угол забился, да так и протрясся до ночи. А ночью холодно и темно. Страшно стало огонь впору разводить. Разжег костер Вавила прямо в храме. Да тут же, как по команде, повалились на него со всех сторон до стен иконы, да плакаты, рукописи свиточные. Завернула в портрет Сталина Вавилу, как в ковер. Мотанула злая сила и принялась по полу куролесить во все стороны. Так и сгорел он вместе со всем своим храмом, ко всем чертям собачьим. До сих пор там тайга глухая, все дурной травой поросло, и нога человечья не ступала никогда.